Из переговорного устройства донесся слабый гудок, и голос Джинпови доложил: «На линии Даррел Хопстер!» «Хорошо, соединяйте!» — произнесла Луиза после небольшой паузы. На ближайшем экране возникла известная всему Векселю физиономия Даррела Хопстера. «Привет, полковник! Наконец-то мы до вас добрались!» «Привет, Даррел! Я так понимаю, что это официальный звонок?» «Да, официальный! В связи с директивой 115! За тобой охотится вся телесеть! Могу я на что-нибудь надеяться?» «Ты имеешь в виду интервью? Да ты с ума сошел! Ты ведь сам знаешь, что объявлено чрезвычайное положение!» «Ну ладно, Луиза, пожалуйста, окажи мне услугу. У тебя уйдет на это не более пары минут, ведь у нас добрые намерения. Все, что хоть как-то проливает свет на последние события, поможет погасить возникшую панику. Люди уже до смерти устали от неведения». «И всем подавай Луизу Чанг, так что ли? Мне кажется, этот звонок носит более частный характер, чем было поначалу заявлено». «Послушай, прости, что не позвонил тебе вчера. Но ведь я уже говорил, что никогда не выхожу за рамки семейных отношений, пока нахожусь в Карасити». «Да, удар ниже пояса, Хопстер», — протянула Луиза. «Тебе ведь известно, что весь наш разговор записывается на пленку, чтобы стать достоянием истории». «Луиза, ради интервью я готов на все». «Вот это интересная мысль, Даррел. Я приму ее к сведению. Однако я согласна. Действительно, необходимо что-то предпринять, чтобы погасить панику. Я дам тебе интервью, но при одном условии. Векснет должна поделиться репортажем со всеми другими телекомпаниями». «Одну секундочку, полковник, не отключайтесь. Это уже дело самого телевидения. Я не думаю, что у ИТА есть право распоряжаться, кому и как делать репортажи». «Хопстер, я повторяю, интервью пойдет по всем каналам, а Векснет 7 получит лишь двухминутное преимущество первой трансляции, и все». «Всего две минуты!» «Да-да, ты не ослышался. Ну давай, начнем. Твой первый вопрос». Хопстер был в замешательстве. «Черт побери, Луиза! Я предполагал, что возьму интервью без свидетелей». «И где же это? Я на борту боевого корабля на пути к космопорту. Через 40 минут мне предоставят стартовую площадку». «А я нахожусь как раз в космопорте. Ты долетишь сюда минут за 10?» «За 5». «Я встречу тебя в зале ожидания челночных рейсов. Там у них в кафе есть кабинки, где можно прекрасно побеседовать с глазу на глаз». «Договорились». «Да, полковник, а не могли бы вы отключить запись?» «Невозможно. Это противоречит директиве 115». «А как тогда наш план? Помнишь, мы говорили об этом?» «Давай скажем так. План пришлось пересмотреть. Я улетаю отсюда в ближайшие 40 минут, а на пути сюда находится адмирал, наделенный полномочиями взять ситуацию под контроль. Как только он окажется здесь, командование автоматически перейдет к нему, а я превращусь в заурядного командира одного из подразделений 12-й дивизии космофлота». «Так нами будет командовать флот?» «Да, военное положение со всеми вытекающими последствиями. Через пару дней на орбите появится целая дивизия космофлота. На какое-то время придется забыть о спокойствии». «Тогда, значит, вы располагаете больше информации об этом существе, чем та, что была распространена для населения?» «Боюсь, как раз наоборот. Нам почти ничего не известно. Только то, что появилась некая чуждая биоформа и совершила нападение на крестьян. Мы полагаем, что она убила и сожрала несколько из них. И еще, эта тварь угнала машину, и с тех пор никто ничего о ней не слышал». «И теперь она где-то на свободе?» «Да. И даже и та не может ее найти». «К несчастью, так. И вам неизвестно, где она?» Хопстер был в ужасе. «На данный момент нет». «Но вы полагаете, что это существо не что иное, как так называемое чудовище Саскоча?» «Специалисты по биохимической лаборатории подтвердили это предположение». «Черт, пожалуй, такие новости вряд ли помогут нам рассеять панику». 5 минут, Хопстер, ждите!» Чанг отключила связь. Повод ждала ее с новыми известиями. «Полковник!» — неуверенно начала она. «В чем дело?» «Они напали на Дуази Даян. Атаке подверглась даже база ИТА». У Луизы внутри все похолодело. Повид выглядела на удивление спокойной, принимая во внимание то, что она говорила. «Они? Существа серого цвета, напоминают борзых или что-то в этом роде. Несколько секунд назад нам удалось связаться с капитаном Качестером, но затем связь с базой оборвалась. Что еще? Их немного, но они перебили массу народа. Видимо, Качестеру тоже хорошенько досталось. Глава 32. Это был тот момент, к которому она готовила себя почти всю свою жизнь, по крайней мере теоретически. Это был решающий, поворотный пункт ее жизни. Ну ладно, теперь мы хотя бы знаем, что это не фантазия. Повод, попытайтесь найти Качестера и немедленно соедините меня с ним. Да, сэр, ответила Повод, а затем отключила связь. Тем временем акула с ревом приближалась к столичному космопорту. Луиза села рядом с Каролиной Рис, у которой был совершенно измученный вид. План только что изменился. Рис промолчала, погруженная в горестные переживания. «Теперь ты сама отправишься к начальству. Тебя снимут с орбитального корабля и доставят примехонько к адмиралу Хельдхайму». «А вы куда собрались?» — отозвалась, наконец, Каролина. «В Дуазе Даян». «Неужели? А я думала, что и вы полетите вместе со мной». «Произошло одно событие. Мы еще выясняем подробности. Одним словом, мне срочно нужно в Дуазе Даян. Это боевая операция». И без того бледная Каролина, услышав это, потеряла последние остатки румянца. «Что произошло?» «Какие-то существа атаковали местный космопорт. Они были вооружены пистолетами и охотничьими ружьями. В результате нападения имеется огромное количество жертв». «Существа, вы говорите?» Ее мыслями снова с полной силой овладела планета Саскоч и ее страшная судьба. «Но вы же отправляетесь на верную гибель!» — умоляюще произнесла Каролина. «Вам надо улетать отсюда, пока еще есть такая возможность!» Луизу даже передернула от такого пессимизма. «Выше голову, профессор! Попробуем справиться! Эта штука не зря называется акулой! Это лучшая боевая машина ИТА, и нет ничего такого, что смогло бы устоять перед ней!» «Но ведь там есть и другие машины, не так ли? Что если эти твари завладели остальными машинами?» «Акулы исполняют только приказы ИТА, которые передаются специальным кодом. Это устройство находится прямо на контрольной панели. Если вы его уберете, вам придется управлять машиной вручную, что, кстати сказать, вовсе нелегко, так как в отношении аэродинамики эта штуковина крепкий орешек». «Какая разница? Ведь эти существа погубили Саскоч». «Нам все известно. Мы прошли специальный курс подготовки на этот случай. Я уже распорядилась прислать нам на подмогу целый орбитальный ударный корпус. По-моему, этого будет недостаточно». Луиза была вне себя от этой вопиющей беспомощности. «Ладно, скажу вот еще что. Через несколько часов здесь будет вся орбитальная дивизия, не говоря уже о флагмане флота, который сам по себе способен разнести вдребезги целый континент, стереть его с поверхности планеты, если надо, до самого основания. Смерть! Я в нее верю!» Рис отвернулась отрешенным видом, снова погрузившись в себя. «Великолепно! Что может быть лучше для поднятия боевого духа, профессор?» Раздался тонкий гудок коммутатора. На связь вышла Повид. «Нам удалось связаться с капитаном Качестером!» «Прекрасно! Соединяйте!» Когда Качестер вышел на связь, Луиза плюхнулась в свое кресло. Сказать по правде, ее удивило, что Качестер еще не улетел. Ей донесли, что он подавал прошение отправить его при первой возможности на орбиту, на борт императрицы Ву. «Понятно. Хельдхайм собирал своих людей», — решила Луиза. «Где вы, капитан?» — спросила она. Голос капитана был едва различим среди помех, а изображение на экране дергалось. «Положение прежнее. Нахожусь примерно в 200 метрах от космопорта». «Как вы вышли на связь? Сигнал постоянно прерывают помехи». «Посылаю это сообщение через передатчик овода. Коммутатор авиабазы вышел из строя». «Какой овод?» «Машина наземной атаки». «Поняла. Так что же происходит на базе?» «Трудно что-либо определенное сказать. Там до сих пор стреляют. Басон погиб. Скорее всего, его убили в самые первые минуты». Чанг почувствовала, что ее лицо приняло каменное выражение. Качестер почему-то производил на нее именно такой эффект. «Мне уже известно об Асонте. Я хочу знать, какова обстановка на базе. поэтому предлагаю вам следующее. Садитесь в своего овода и отправляйтесь назад в космопорт, чтобы доложить мне, что там сейчас происходит. К тому же у вас будет возможность прийти на помощь тем, кто там сражается». Луиза старалась говорить предельно спокойным тоном. «Мы вынуждены отступить. Мы понятия не имели, что происходит в других районах базы». «Сколько народу в вашем распоряжении, капитан?» «Немного». «Назовите точное число, капитан». «Нас здесь всего двое». «А где же все остальные?» «Не знаю, полковник. У нас было много жертв. Ужасная заварушка». «Значит так». По мере того, как разрозненные факты складывались в целую картину, ситуация вырисовывалась все более мрачная. Это была хорошо просчитанная атака, которая в конце концов помогла Луизе разгадать тактику действий противника. Диверсионный акт разыгрался среди белого дня. Внезапно взрывом снесло целую секцию ограждения, тянувшуюся по всему периметру базы. По открытому пространству поля пронеслось нечто, атаковавшее ближайшую пусковую площадку. Собственно говоря, это был автоматический участок без обслуживающего персонала. Но двери его были взломаны, и внутрь вбежали какие-то странные существа, которые учинили настоящий погром, скорее всего, в поисках оружия. На место происшествия был отправлен отряд, который возглавил капитан Басонт. Отряд натолкнулся на весьма точный прицельный огонь из охотничьих ружей. Продвигаться вперед Басонт и его люди не могли и были вынуждены искать укрытие на ближайшей стартовой площадке. Примерно в то же самое время еще одна группа странных захватчиков вторглась в главный терминал авиабазы. Никто не понял, как они туда проникли, однако существа принялись убивать всех, кто попадался на их пути, и в результате сумели захватить достаточное количество оружия. С помощью этого оружия они быстро очистили здание терминала, убив при этом не менее 50 человек. Обезумевшая толпа, помчавшаяся прочь от базы, превратила дорожные пробки в эпицентры нового безумия. Тысячи людей повыскакивали из своих машин и, гонимая паникой, бросились кто куда. АТВ, лишенные управления, стали откатываться назад и вверх, наезжая на крыши других машин. Люди открыли по ним огонь, чтобы спасти собственные машины. В этот момент, в самый разгар суматохи, капитан Басонт сделал попытку отступить назад, к терминалу, но был убит наповал снайперским выстрелом из охотничьего ружья. Так как на терминале всех перебили, и административный корпус опустел в результате бегства, единственной горсткой живых людей на всем комплексе базы был отряд, укрывшийся на стартовой площадке. Капитан Качестер сидел в машине, потягивая холодное пиво, оставшись наедине со своими мыслями о Дуазе Даяне и 9 прекрасных годах, проведенных здесь вовсе не без пользы. Не пройдет и нескольких минут, как он отправится отсюда на орбиту, послав к черту все неприятности, включая эту бабенку полковника с ее дурацкой ревизией. И вдруг откуда-то донесся треск оружейных выстрелов. Пули вдребезги разнесли окна верхних этажей здания космопорта. С криками заметались по коридорам обезумевшие люди. Качестер вышел из машины, чтобы посмотреть, что же там происходит, но сквозь окна первого этажа было невозможно разобрать происходящее, поэтому Качестер, отбросив пивную банку, поспешил на командный пост, находившийся на крыше терминала в специальном колпаке. По пути туда ему повстречались несколько офицеров. Никто из них не мог сказать ничего вразумительного, за исключением того, что какие-то террористы по непонятным причинам атаковали космопорт. Качестер решил, что это, скорее всего, проделки либераторов, а может быть, даже комитета по спасению общества, которому не терпелось сделать либераторов этакими козлами отпущения. В любой другой ситуации это могло его даже позабавить, но только не сейчас, когда собственный вылет откладывался. Качестеру было крайне необходимо поговорить с Хельдхаймом до того, как тот столкнется с Луизой Чанг. Ему нелегко будет выкрутиться, случись этой Чанг присутствовать при беседе с адмиралом. А это было вполне вероятно, если императрица Ву выйдет на низкую орбиту, прежде чем он. Не исключено, что Хельдхайм сам пожелает спуститься на Землю, чтобы лично взглянуть на происходящее. Именно тогда капитан Бассонт вывел свой отряд навстречу захватчиками. Машина наземной атаки типа «Овод» следовала прочь от базы ИТА в сторону Дуази Даяна. Снова раздался треск выстрелов. На этот раз, однако, они прозвучали гораздо ближе. Собственно говоря, они донеслись изнутри терминала. Качестер был в замешательстве. Какого черта вытворяли там эти парни? Ведь это действительно переполошит всех и вся. Качестер был рад, что он уберется отсюда раньше, чем все это ИТА рассыплется, как карточный домик после такого конфуза. Снова послышались крики и выстрелы. Собственно говоря, это все больше напоминало массовую резню. Кто-то сумел пробраться в контрольный центр с донесением, что какие-то непонятные существа ворвались в зал ожидания космопорта и принялись убивать людей. Существа! Брови Качестера полезли на лоб от удивления. Принесший эту весть был бледен как мел. Именно существа, настаивал он. Он видел их собственными глазами, но, слава богу, с некоторого расстояния, так как спрятался на эскалаторе зале ожидания. Эти существа передвигались с поразительной быстротой и убивали всех подряд. На этом этапе событий Качестер предпочел осторожность доблести и, что было сил, бросился на утек к запасному выходу из терминала. Заскочив в подземное помещение под залом вылетов, он увидел нечто поджарое и серое, с телом, напоминавшим ребенка. Существо преследовало двух мужчин и женщину, которые пытались спастись бегством. В руках у него был крестьянский нож-мачете. Убийца настиг старшего из мужчин, который чуть замешкался, на мгновение замер с занесенной вверх рукой, а затем, размахнувшись ножом, обезглавил жертву одним аккуратным ударом. Оставшиеся мужчина и женщина, одетые в строгие деловые костюмы какой-то фирмы, с криками ужаса попытались скрыться за углом. Существо-убийца устремилось за ними с проворством насекомого. Качестер, словно испуганный кролик, бросился на утек прямиком через подъездную дорогу к пандусу, который вел прямо на посадочное поле космопорта. Ему посчастливилось наткнуться на рядового Форшта, сидевшего за рулем Овода, машины наземной атаки, которая направлялась на поддержку Бассонта и его отряда. Качестер приказал Форшту остановиться, развернуть машину и вывести Овода с пандуса на подъездную дорогу. Там они отъехали на расстояние, которое в тот момент казалось им вполне безопасным. Затем Качестер остановился, решив, что пора связаться с Каудрой Карасити и оповестить полковника Чанг, что ее существа вовсе не являются выдумкой. Решение полковника Чанг последовало незамедлительно. Она приказала ему вернуться на базу и выяснить, что там происходит. Качестер не ответил. «Капитан, вы слышите меня?» — раздался голос Луизы. И снова Качестер промолчал и лишь минуту спустя произнес. «Я вас плохо понял. На линии сплошные помехи». «Капитан!» — рявкнула Луиза. «Простите, мне ничего не слышно», — сказал Качестер. Луиза почувствовала, как ей ударило в виски. «Капитан, прекратите ваши штучки! На линии помехи!» И капитан исчез, по-видимому, сломав переговорное устройство. Луиза была готова убить его. Она представила себе, как душит его своими собственными руками. От этого ей немного полегчало, впрочем, не слишком. Под ними проплыли очертания космопорта Каудры Карасити. Акула приземлилась характерной для нее стремительностью. Каролину Рис немедленно передали в руки представителей службы безопасности и повели к стоящему наготове космическому кораблю. Даррелл Хобстер был уже там, ожидая посадки. Он все еще рассчитывал выйти в эфир со своим интервью, хотя новость о произошедшем в Дуазе Даяне уже успела просочиться на все каналы телевидения. Паника молниеносно переросла в хаос, стремительно охвативший всю планету. Однако, несмотря на опасность, Хобстеру все же хотелось лететь вместе с Луизой. Та искренне изумилась его желанию. «В Дуази? Ты хочешь все увидеть своими глазами?» Луиза была, пожалуй, не столько удивлена, сколько восхищена. «Разумеется, кто же расскажет лучше, чем очевидец?» «Конечно, даже если его при этом разрежут на части и съедят. Это ведь не кучка тупиц-регуляторов. Нас ждут соперники пострашнее. Да, я знаю, но телезрители действительно ждут репортажа с места событий. И я воспользуюсь случаем, если ты мне его предоставишь. Чанг на минуту задумалась. А почему бы и нет? Доставим репортера прямо к месту событий. Либо это будет величайшая телепередача, либо всем нам крышка. И тогда уже будет все равно. Я права? Так точно, полковник. И кроме того, мы войдем в историю, верно? Давай-ка, Хопстер, поднимайся на борт моей акулы. Да поживее. Мы взлетаем через минуту. Хопстер втянул в себя воздух. Он явно что-то просчитывал. А насколько велик риск, полковник? Я хочу сказать, что мне необходимо предупредить жену. Вы слышали, мистер Хопстер? Там их всего несколько. Хопстер кивнул и зашагал к выходу. «Надеюсь, у тебя с собой достаточно дисков?» — бросила Луиза ему вслед. Он обернулся. Его лицо горело воодушевлением. «По возможности, это будет прямая трансляция. Будем передавать прямо через спутниковую связь». «Прямая трансляция? Может быть, все это и без того гигантское шоу, а, Даррелл?» «Нет», — произнес он задумчиво. «Чертовы телевизионщики!» — фыркнула Луиза. «У вас у всех мозги на бигрень!» Когда он ушел, Луиза принялась за дело. Двери на крышу открылись с помощью кода на ее карточке, и Луиза снова оказалась на улице. Акула спокойно подрагивала неподалеку. Казалось, машина вздрогнула, увидев свою хозяйку, будто радуясь тому, что ее снова ждут приключения. «Неужели и боевым машинам известно это волнение?» — подумала Луиза, прислушиваясь к гулу двигателя. Ее переполняло странное чувство. Сердце ее рвалось из груди, пульс бился как сумасшедший, а вот время, наоборот, тянулось непозволительно медленно. «Ну, Луиза Чанг, держись!» В голове у нее прозвучал голос сержанта-инструктора. «Боевые машины — это всего лишь бездушные механизмы, в них заложены программы, но отнюдь не мозги!» Идя через взлетно-посадочную площадку, Луиза вызвала на связь Блейка, который находился где-то на орбите вместе со своим взводом. Но к Блейку невозможно было пробиться. Весь радиоэфир гудел позывными срочного вызова. Видимо, Блейк нырнул вниз с орбиты, не дожидаясь ее приказов. Через считанные минуты он уже будет в Дуазе Даяне. Стараясь не выдать нарастающего раздражения, Луиза прыгнула в брюхо акулы и велела железному монстру сняться с места. Акула взмыла вверх. На полных оборотах машина была способна совершить прыжок до суборбитального уровня, поэтому, чтобы добраться до Дуази Даяна, им требовалось менее получаса. Но при посадке им придется экономно расходовать скудные запасы топлива. Поэтому она отправила акулу вверх в режиме ракетного старта, и в мгновение ока терминалы транспортные пробки остались далеко внизу. Пока акула поднималась, экипаж не мог даже пошевелиться, вжатый ускорением в специальное кресло-амортизаторы. В переговорном устройстве раздалось потрескивание, и на связь вышел капитан Блейк, который в этот момент как раз готовился к десанту в Дуазе Даяне. «Мы на высоте 50 000 футов! Открываем парашюты предварительного спуска!» — беззаботно объявил Блейк. «Капитан Блейк, прекрасно, что вы дали о себе знать! Что вы там затеяли, черт побери!» «Почему вы спускаетесь, не дождавшись моих распоряжений?» «Простите, сэр, но я полагал, что того требует ситуация». «Это не шуточки, Блейк. Еще одна такая выходка, и я, ей-богу, отправлю вас под трибунал. Вы меня поняли?» Блейк пробормотал что-то в знак согласия. «Еще, послушайте, капитан, я хочу, чтобы ваш десант приземлился на южной стороне поля. Спускайтесь на полной боевой скорости. Там внизу сидит опытный снайпер». «А где же неприятель, полковник?» «Насколько мне известно, напавшие рассредоточились по всему терминалу». Блейк на секунду задумался. «Послушайте, полковник, в таком случае нам лучше десантироваться прямо на здание терминала». «Капитан Блейк, я вовсе не требую от вас демонстрации своих личных качеств. Нет совершенно никакой необходимости рисковать жизнью людей. Мы займем оборону по всему периметру поля. Если мне захочется поддать им жару, Янг может высадить орбитальные боевые части или же торпедировать их прямо с орбиты». «Полковник, коль неприятель так малочисленен, Может быть, нам стоит ворваться в здание и захватить их там, пока они сами не вырвались наружу. Я не позволю вам рисковать человеческими жизнями. Вы высадитесь на южной стороне поля и образуете цепь. Полковник Чанг, я плохо вас слышу. У меня помехи, произнес Блейк после многозначительного молчания. Блейк, оставьте ваши штучки, как вы смеете? Что-то в ее голосе заставило Блейка пойти на компромисс. Да, сэр, мы высадимся на дальнем конце поля, образуем цепь и двинемся на здание терминала. Вы высадитесь на южной стороне, образуете цепь и будете ждать дальнейших распоряжений. Вы поняли меня, капитан Блейк? Да, сэр. Прекрасно. Конец связи. Майор Янг с орбитальной станции уже давно ждал конца разговора Луизы с Блейком. Я уже приказал двум боевым кораблям начать спуск, полковник. Если не возражаете, атака начнется через 4 минуты. Попридержите пока их. Мне нужна полная боевая готовность через каждые 5 минут. Вы сможете это обеспечить? Конечно, полковник. По 2 корабля на полной боевой скорости с каждого стартового отсека. Прекрасно. Я буду на месте минут через 40. Нам необходимо удержать этих тварей внутри здания и по возможности захватить их. Сэр, это директива 115? Да, майор, именно она. Если позволит ситуация, мы попытаемся захватить их в плен. А если не позволит? Тогда мы сожжем их на месте. Глава 33. Они незамеченными скользнули вниз с металлического купола и двинулись к вертолетной площадке. Неподалеку выстроилась очередь людей, ожидающих посадки. Вертолет должен был за полчаса доставить их в столичный пригород Уэст-Брим. В последний момент троица пристроилась к очереди и вслед за остальными пассажирами протолкнулась на борт машины. Это был широкофюзеляжный вертолет на 18 посадочных мест. Вышедшая им навстречу стюардесса неприязненно нахмурилась. Рэм Кервилик сделал шаг вперед и тихонько шепнул ей на ухо. «Послушайте, эти двое позади меня вооружены и, не раздумывая, убьют вас, если вы не впустите их в вертолет!» В глазах стюардессы мелькнул испуг. Именно такого поворота событий она и опасалась больше всего, когда стало известно о возникшей массовой панике. И вот какие-то сумасшедшие с оружием в руках собираются угнать вертолет. Она попыталась вспомнить какой-нибудь соответствующий ситуации совет из прослушанного ею курса выживания. Так, во-первых, ей следует притвориться, что она готова выполнять приказы террористов. Затем нужно нажать сигнальную кнопку и привести в боевую готовность систему защиты от вооруженного нападения, а через 2 секунды стукнуть по полу, и микроволновое излучение изжарит бандитам головы. После этого лучше не смотреть в сторону их тел. Вот что им говорили в школе профессиональной подготовки. И именно это она теперь и обязана сделать. Однако у злоумышленников были свои планы. Рэм жестом приказал стюардессе отправиться в хвост вертолета, где находилось скрытое от посторонних взглядов служебное помещение. Как только все они оказались там, к девушке вплотную подошла Рина и, схватив ее за руки, сжала их так, что бедняжка не могла и пошевелиться. «Только не кричи, не то они тебя убьют!» — почти умолял ее Рэм. Вертолет уже взлетел. Пассажиры смотрели, кто в иллюминатор, кто на телеэкран. Рина сжимала стюардессу с такой силой, что той никак не удавалось дотянуться ни до одной из сигнальных кнопок. Под ними проплывали крыши небоскребов столичного центра. Стюардесса Нэнси ощущала свою полную беспомощность. Все пошло наперекосяк, предполагалось, что события будут развиваться иначе. Тем временем мастер боя завершил осмотр навигационного отсека машины. Ее номинальным пилотом была стюардесса, и ее обязанности по управлению вертолетом сводились к нажатию нескольких кнопок на пульте. Было достаточно лишь набрать название места назначения. Все датчики располагались в служебной кабине стюардессы. «Нам нужно изменить курс», — проговорил мастер боя. Стюардесса с удивлением посмотрела на бандита. Державшая ее женщина не уступала по силе нескольким мужчинам. Не то что пошевелиться, Даже заставить террористку хоть на секунду потерять равновесие было невозможно. «Послушай», — шепотом произнес Рэм, — «эти люди убьют тебя. Я видел, как они убивали других». «Да откуда они взялись?» — прошипела в ответ девушка. «Не знаю. Делай, что тебе говорят. Неужели ты не понимаешь, что я хочу спасти тебе жизнь?» Стюардесса с трудом поборола желание закричать. Она все понимала. На тренировках им не раз говорили, что если нет возможности нажать кнопку тревоги, то лучше пойти на сотрудничество с террористами. Ни в коем случае нельзя раздражать их. Ей позволили приблизиться к небольшому компьютеру. Нэнси нажала большим пальцем на опознавательную кнопку, а затем набрала клавишный код, чтобы ввести в память устройства новое место назначения. «Ну ладно, куда им надо?» Вместе с Рэмом они вопрошающе посмотрели на мастера боя. Тот шумно сглотнул. Глаза его сначала выпучились, чуть ли не выскакивая из орбит, а затем глубоко запали, снова на место. «Давай, ближе к космопорту! Приземляйся как можно ближе!» — проскрипел он. Нэнси задрожала. В голосе незнакомца не было ничего человеческого. А может быть, это действительно не люди, а какие-нибудь запрограммированные устройства? Она крепко сжала губы. «Ближайшее к космопорту место — это Брим Сентрал. Там есть взлетно-посадочная площадка общественного пользования». «А далеко оттуда до космопорта?» — быстро спросил Рэм. «Не знаю, но могу уточнить. Вот карта». «Если это роботы, то лучи микроволновой защиты не причинят им особого вреда. Эти негодяи запросто убьют ее в тот же момент». Поэтому Нэнси не стала нажимать и падать на пол. Мастер боя запомнил содержание карты. От посадочной площадки в Брим Сентрал до границы космопорта было 5 километров. Космопорт был гигантским комплексом, и его терминал находился как раз в центре, от которого радиусами почти как веер расходились на юг и на запад стартовые площадки. От терминала и до окружавшей комплекс ограды было 4 километра. С одной стороны космопорта пролегала шестиполосная автострада, которая сейчас, несомненно, была до отказа забита машинами, пытающимися пробиться к космопорту. Мастер боя тут же сопоставил эту информацию с тем, что он успел заложить себе в память после знакомства с человеческими базами данных. 20 минут спустя они приземлились в Брим Сентрал. Мастер боя решил на этот раз воздержаться от расправы над пассажирами. Крепко сжимая стюардессу, он ждал, пока наружу не выйдет последний пассажир. У посадочной площадки столпились люди, недоумевая, каким ветром их занесло в Брим Сентрал вместо Уэйс Брим. Мастер боя переломил Нэнси шейные позвонки и бережно положил ее тело на пол служебного отсека. Затем троица вышла из вертолета и мимо пассажиров направилась в зал ожидания. Навстречу им торопливо вышел служащий местной авиалинии. «Что тут происходит?» — требовательно спросил он. «О, откуда нам знать?» — ответил Рэм. Сзади напирали другие люди, спеша поскорее покинуть зал ожидания и вырваться на улицу. На какое-то мгновение дежурный задержал на них взгляд, а затем его со всех сторон кольцом окружили возмущенные пассажиры, которым непременно хотелось знать, почему их не доставили в Уэст Брим. Выйдя из зала, беглецы оказались на открытой площадке, окруженной эстакадами для стоянки машин. Отсюда до космопорта тянулась четырехполосная автострада, а вдали виднелась еще одна, приподнятая над землей и напоминающая гигантскую бетонную змею, по которой мчались сверкающие на солнце машины. Позади можно было разглядеть выкрашенное в ярко-красный цвет сооружение взлетных площадок космопорта. Вдоль четырехполосного полотна тянулись огромные многоэтажные здания, в основном склады и промышленные объекты. Мастер боя, уже знакомый со многими аспектами человеческой цивилизации, тут же определил, что это не жилой район. Тем не менее, следовало поскорее уносить отсюда ноги. Неподалеку от вертолетной площадки в ожидании пассажиров стояло несколько такси. Рэм объяснил своим спутникам, что такое такси. Мастер боя припомнил, что уже читала такси в каком-то обзоре транспортных средств человеческой цивилизации. Мастер Боя сделал знак водителю ближней машины, и они быстро покатили вперед к космопорту. Вдоль дороги тянулись вросшие в землю пыльные домики-развалюхи. Над ними возвышались бетонные пилоны скоростной автострады, под которой скопились многовековые залежи мусора. Среди куч отбросов кое-где тянулись к свету чахлые деревца. Возле проложенных среди мусорных куч тропинок виднелись другие лачуги, жилища опустившихся наркоманов. Когда шофер потребовал плату за проезд, мастер Боя протянул ему кредитную карточку, которую тот отказался принять. Кредит Бенюэла был исчерпан, и карточка превратилась в бесполезный кусочек пластика. Мастер Боя сказал шоферу, что других денег у него нет, и что ему лучше оставить их в покое для его же собственной безопасности. Шофер, крепкий рыжебородый детина, выскочил из машины, потянулся рукой к кобуре пистолета. Однако Рина в мгновение ока оказалась рядом с ним. Ее кулак метнулся прямо к горлу шофера. Правой ногой она нанесла ему удар по ребрам, и тот еле устоял на ногах. Еще мгновение, и вторичная форма обезоружила своего противника и стояла над ним, уже лежавшим на земле, готовая нажать на курок. Однако мастер Боя не сомневался, что свидетелями этой сцены стала не одна пара человеческих глаз. Если они убьют шофера, то привлекут к себе излишнее внимание, и им будет труднее замести следы. И мастер Боя велел вторичной форме опустить оружие. Рэму он приказал, чтобы тот уговорил шофера убраться во свояси. Рэм сглотнул застрявший в горле комок. Чем бы теперь ни было начинено тело Рины, силы, владевшие им, знали, как заставить человеческое тело двигаться с молниеносной быстротой. «Послушай», — нерешительно начал Рэм. Во рту у него снова пересохло. «Уноси-ка отсюда к чертовой матери ноги, если тебе дорога жизнь, понял?» Шофер был несказанно рад, живым и здоровым, убраться с этого проклятого места, отделавшись лишь синяками. «Пошли!» — скомандовал мастер Боя своим спутником, указывая на дорогу среди покосившихся лачуг и высоченных мусорных куч под полотном автострады. Он с самого начала не сомневался, что им будет нелегко легально проникнуть на борт межпланетного корабля, когда вокруг царит такая паника. Стартовое поле космопорта было обнесено хитроумной оградой, на 2 метра уходившей под землю. Наземная часть ограды высотой в 3 метра была усилена протянутой поверху колючей проволокой. Однако вокруг летного поля размещались водосливные стоки. Они имели около метра в ширину, и в них были вставлены прочные стальные решетки. Эти водосливы были неотъемлемой частью конструкции любой стартовой площадки и одновременно ее самым слабым звеном, решил мастер Боя. Понял он также и то, что ограда находилась под постоянным компьютерным контролем центральных органов управления космопорта. Однако стальные решетки стоков не были подсоединены к компьютерной сети, являясь пассивными звеньями системы. Рэм Кервилик совершенно выбился из сил. Вот уже несколько часов у него во рту не было и маковой росинки. Испытания следовали одно за другим. Ему казалось, будто он на поводке у этих, неведомо откуда взявшихся существ, вселившихся в тела хорошо ему знакомых, Ларшеля и Рины. Не веря своим глазам, он наблюдал за тем, как два существа ухватились за стальную решетку водостока. Они потянули ее на себя, и несколько мгновений спустя бетон вокруг решетки начал трескаться и крошиться, остальные прутья оторвались там, где они высвободились из своих бетонных оков. Затем Рина и Ларшель вырвали всю решетку целиком. Рэм недоумевал, неужели никто из тысяч водителей машин, плотно забивших дорогу в 15 метрах над ними, не услышал шум и не спросил себя, что же происходит в колодце канализационного стока? Видимо, никто. Рэм понимал, что нормальный человек не мог бы сотворить подобные чудеса. Неожиданно он услышал приказ опуститься на четвереньки и заползти в канализационный колодец. Рэм запротестовал, он от усталости едва держался на ногах, пусть они лучше убьют его и выбросят за ненадобностью. Однако он был им все еще нужен. Чудовища толчком заставили его опуститься на четвереньки и буквально запихнули в водосток. Карабкаться по канализационной трубе было чертовски трудно. Внутри тесного водостока было темно и тесно. Стоило ему хоть немного замедлить ход, как существа толкали его сзади, подгоняя вперед. Кроме того, внутри трубы ползали какие-то насекомые, должно быть, жуки-качи. Рэм чувствовал, как они пробегают у него по рукам, а несколько штук даже заползли под одежду и забрались в волосы. Казалось, что этим мукам не будет конца, но вскоре впереди забрезжил свет, и с кровоточащими истерзанными ладонями и коленями Рэм наконец выполз под ослепительный поток света, проникавшего через другую решетку колодца, где-то в полутора метрах над его головой. Ларшель и Рина подтянулись и ухватились руками за прутья решетки. Вдвоем они изо всех сил уперлись в нее, и решетка, поддавшись одного края, слегка провисла. Ларшель подтянулся еще раз и, уцепившись за провисший конец, подал его на себя. Искореженный металл отозвался оглушающим скрипом. В результате получился узкий лаз. Первой через него двинулась Рина, второе существо, подталкивая Рэма сзади, вытолкнуло его наружу. Рэм обнаружил, что находится на стартовом поле, в тени пусковой ракетной площадки. «Чудесно!» — подумал он. «Теперь нас зажарят живьем во время старта следующего корабля!» Рядом с ним показалась фигура Ларшеля, а Рина, ухватив Рэма за руку, уже тянула его за собой через ограничительную полосу стартовой площадки. Они оказались как раз под самой ракетой, которая зависла в стартовой площадке примерно в 15 метрах над их головами, готовая в любое мгновение устремиться ввысь. Это подтвердил резкий выброс отработанного топлива после проверки левого сопла. Стало невозможно дышать. «Как нам пробраться внутрь?» — обратился к нему Ларшель. Тот не сомневался, что в любом случае его ждет верная смерть. Он своими глазами видел, как Ларшель расправился со стюардессой. Поэтому откуда у этого монстра может взяться сострадание к нему, Рэму Кервилигу? «Входные люки открываются при помощи кода, если, конечно, их нельзя открыть просто силой. В общем, я не знаю». Было достаточно одного взгляда на ряд протянувшихся сверху до низа корабля люков, чтобы понять, что никакая грубая физическая сила тут не поможет. «Будем взбираться!» Ларшель указал на внутреннюю поверхность пусковой установки, напоминавшей по форме перчатки. Рэм остолбенел. «Послушайте, из меня верхолаз просто никудышный, у меня от высоты голова кружится!» — пробормотал он. Не слушая, чудовище, схватив за плечи, подтолкнуло Рэма вверх к ближайшему люку. Опередившая их Рина была уже там. В этом месте имелись поручни и небольшой, в половину человеческого роста, выступ. Над их головами громоздились какие-то приборы. Подталкиваемый Ларшелем Рэм стал карабкаться вверх. Еще раз издав оглушительный свист, шаттл проверил работу правого навигационного сопла. Воздух снова наполнился смрадом вонючего выхлопа. Рэм закашлялся, но Ларшель, как ни в чем не бывало, продолжал подталкивать его вверх. Рэм сам теперь удивлялся тому, как быстро он передвигается. Еще его удивило то, как он еще не свалился, лишившись последних остатков сил. Он полагал, что не сможет и пальцем пошевелить после кошмарного путешествия вверх по канализационной трубе. Однако к нему откуда-то пришло второе дыхание. Рэм подумал, что скоро сможет прилечь и забыться долгим, может быть, даже бесконечным сном. В этот момент ожил еще один двигатель. Чуть позже восхождение стало легче, так как пусковая шахта перешла в пальцы, удерживавшие шаттл в стартовом положении. Между пальцами находилась стенка из рифленого железа, по которой можно было легко вскарабкаться наверх. Теперь они находились как раз под самым шаттлом. Рина торопливо изучала поверхность корабля в поисках подходящего для них отверстия. Глава 34. Еще до того, как акула Луизы Чанг приблизилась к посадочной полосе, стало ясно, что на базе творится что-то неладное. Странные существа действовали вовсе не так, как того от них ожидали. Из всего, что было о них известно, можно было предположить, что неприятель будет биться до конца, беспрестанно нападая и держа под прицелом все уязвимые места, обнаруженные им в человеческой технократической цивилизации. Но существа, напавшие на базу ИТА, неожиданно исчезли, как будто испарились. Выпущенный Блейком в качестве приманки на взлетное поле робот не вызвал на себя снайперского огня. Блейк немедленно доложил об этом Луизе, которая не переставала настаивать на соблюдении мер предосторожности. Разведчики вышли вперед и невредимыми достигли терминала космопорта. Внутри повсюду валялись тела убитых, однако самих существ нигде не было видно. «Они ушли, сэр», — доложил Блейк. «Каким образом?» — спросила Луиза. «Выясните это». Через несколько секунд акула снова с воем устремилась на юг, оставляя под собой горы Руинарта и низинные земли старого Патаждоу. От волнения Луиза принялась грызть ногти. Мысль о том, что эти существа могут ускользнуть от нее, пугала. Если уж события приняли такой оборот, если вся ее карьера летит в тартарары, то пусть уж она хотя бы искупит все свои промахи в бою с этими чудовищами. Пусть сначала будет настоящий бой, а потом она согласна на любую канцелярскую должность, где хотя бы воспоминания будут греть ее душу. Они уже подлетали к Дуазе, когда ее срочно вызвал на связь шеф полиции Хавка. Луиза не знала, что и думать. За ее головой охотился сам комитет по спасению общества, а Хавка был одним из его вдохновителей. «Полковник Чанг, мне доложили, что на вашу базу только что предпринято вооруженное нападение». «Совершенно верно. Мы как раз пытаемся найти нападавших». «Это имеет отношение к директиве 115?» «Да, черт побери, шеф. Я надеюсь, вы успеете мобилизовать ваши силы, чтобы прийти нам на помощь». «Я спал. Мне только что доложили. Я даже не знаю точно, что там происходит». Чанг довела до его сведения все детали случившегося. От неожиданности Хавка несколько секунд не мог прийти в себя. «Так, значит, это все не бред?» Чанг хлопнула себе по лбу. «Сколько можно объяснять, шеф? Да разве я стала бы приводить в действие директиву 115? Не будь на 100% уверена, что это вовсе не бред. Так что как ни крути, но это факт. На базе орудуют не менее 10 враждебных людям тварей. Мы не можем поймать их, а они уже убили около 50 человек, если не больше». Хавка все еще был в нерешительности. Его рот беззвучно открывался и закрывался. На линию связи ворвался Блейк. Он сообщил, что существа покинули базу, протаранив ограждение машиной. Они вывели машину на дорогу и погнали ее по крышам забивших дорогу транспортных средств, после чего свернули к реке. Машину они бросили возле самого берега, посреди рисового поля. На экране акулы появилась панорама Дуази Даяна. Луиза приказала Блейку продолжать преследование и как можно скорее догнать преступников. Затем она вывела на экран карту нужной части города. Это был пригородный район, хуторки и поселки с домиками из коричневого кирпича. Между огородами и заплатками полей змеились узкие проселочные дороги. Вдоль автострады, ведущей в город, тянулись отели и высотные многоквартирные дома, однако позади них застройки сильно редели. К западу — река, к югу — город. И куда они могли запропаститься? И каким образом они могли пронюхать, что на них скоро обрушится шквал огня, а то и атомная бомба? Теперь акула зависла над рисовыми полями. В инфракрасных лучах Луиза изучила каналы, ряды рисовых побегов, рощи деревьев. Она заметила несколько подвижных пятен, оказавшихся либо животными, либо мирными крестьянами. Чанг приказала акуле сбросить высоту, и машина резко снизилась до уровня верхушек деревьев и заскользила над тонкими полосками проселочных дорог. Химический анализатор обнаружил в воздухе испарение крови. Акула двинулась по этому химическому следу, тотчас же приготовившись к бою. В поисках цели развернулись 50-миллиметровые орудия. Пригородные поселки сменились бесформенными скоплениями лачуг. Каждому из десантников было ясно, что в трущобах происходит что-то неладное. На улицах раздавались пистолетные выстрелы. Там, внизу, шел настоящий бой. Местные жители были относительно неплохо вооружены, а из-за вселенской паники по поводу каких-то непонятных тварей уже который день не спускали палец с курка. Мастер боя просчитался, недооценив пристрастие местных жителей к мелкому стрелковому оружию. Перестрелка вылилась в невиданное побоище, охватившее всю главную улицу. Три чужака были убиты на месте, их буквально изрешетили на мелкие куски тут же на улице. На них обрушился настоящий шквал огня. В схватке, по всей видимости, погибло около 50 человек. Эти люди оказались застрелены главным образом односельчанами, которые вели огонь с противоположной стороны улицы или из соседних кварталов. Оставшиеся в живых боевые формы на угнанном ими грузовике устремились назад, в Дуази Даян. Стрельба за их спинами не утихала еще несколько часов. Акула описала над местностью дугу. Появление боевого корабля ИТА привлекло внимание людей, и они, не раздумывая, принялись палить вверх. Каждый из них имел повод недолюбливать ИТА. Пули градом отскакивали от брони акулы. Выстрелы заставляли Хопстера то и дело инстинктивно пригибаться. В отличие от Луизы, он сомневался, что акула и в самом деле непробиваемая. Луиза приказала машине опуститься еще ниже. Однако акула беспрестанно запрашивала разрешение открыть ответный огонь, пока, наконец, взбешенная Луиза не приказала ей заткнуться, и той все-таки пришлось подчиниться приказу. Блейк и его ребята задействовали небольшие десантные платформы и почти без поддержки совершили посадку. К этому времени Луиза выпустила парочку крылатых роботов-разведчиков, которые, как воробьи, увертывались от пуль и посылали на борт корабля видеоинформацию. Скоро стало ясно, что огонь ведут только жители трущоб. «Они снова удрали!» — удивленно произнесла Луиза. «Ускакали, как лягушки, чтобы снова напасть на город!» «В космопорт они, скорее всего, не вернутся, поэтому весь предварительный инструктаж пошел на смарку!» «Что же дальше, полковник?» «Может быть, их планы попросту провалились? А теперь вперед!» Блейк рявкнул. Передал распоряжение командующего своим десантникам. Десантные платформы с шумом поднялись в воздух и на огромной скорости понеслись над крышами все еще гремевшего выстрелами поселка. Перестрелка постепенно стихала, и люди начинали приходить в себя после первичного приступа боевого духа, когда крики и выстрелы как будто отняли у них разум. Улицы города казались вполне спокойными, если не считать того, что сотни любопытных лиц были подняты вверх. Удивленные горожане наблюдали за тем, как впечатляющая громада акул, ревя двигателями, проплывала над ними. «Я уже здесь, но не вижу ничего серьезного, кроме толпы зевак», — сообщила Луиза Блейку. «Рассредоточьтесь у меня в хвосте и проверьте соседние районы. Может быть, они хотят провести перегруппировку сил, прежде чем снова напасть на космопорт». «Полковник, может, просто плюнуть на все эти инструкции?» «Эти инструкции разрабатывали люди, поумнее нас с вами, и расчеты показывают, что космопорт должен послужить для врага целью номер один. Ничто другое нам не подходит, вспомните-ка, Саскэч». «Не знаю, полковник, полагаю, они что-то задумали». «Пошевеливайтесь, капитан, мы обязаны достать этих тварей хоть из-под земли, пока они не поубивали тут сотни людей». После этих слов Луиза отключила связь, сосредоточила свое внимание на контрольном экране акулы, пока все было спокойно. Затем сенсоры боевого вертолета внезапно уловили звук перестрелки. «Это в центре города», — сказала Джин Повит. «Пальба идет по всей Медине». Машина снова резко взмыла вверх и рванулась вперед, обгоняя Блейка с его десантниками. Среди небоскребов Медины столбом стоял дым. Под шквалом огня с фасадов зданий дождем летели стекла. Акула распознала несколько целей и вывела их на экран. В темных закоулках, в подъездах, под днищами машин или же забаррикадировавшись мебелью из разгромленного универмага, прятались существа, явно отличающиеся от людей. Они вели перестрелку с несколькими группками регуляторов, занимавших позиции в зданиях, которые окнами выходили на улицу. На тротуарах лежало несколько трупов. Откуда-то из зданий доносились звуки автоматных очередей. Устремивший свой взгляд на экран компьютера Луизи, приблизился Хобстер. «Пожалуйста, полюбуйтесь! Вот она, директива 115 в действии! Без всяких прикрас!» У враждебных тварей были чрезвычайно уродливые лица, лишь отдаленно напоминавшие человеческие. Вытянутые и сжатые с боков, они скорее напоминали собачьи морды. Чудовища передвигались с удивительным проворством. Из их лбов торчали какие-то отростки, похожие на цветы. Хобстер нервно облизал губы. «Что же нам делать?» «Врага необходимо уничтожить!» Пожала плечами Луиза и стукнула по приборной доске акулы. «Разрешите ликвидировать противника?» Спросила кибернетическое устройство корабля. «Разрешаю!» Отозвалась Луиза. Получив добро, акула немедленно разразилась огнем. Настоящий град из 50-миллиметровых снарядов стер пришельцев с лица земли. С остальными разделались 9-миллиметровые пулеметы. Стекло, пыль, куски металла и живой плоти вихрем вздымались из самых дальних уголков, где только мог затаиться враг. Акула непрестанно пронзала мглу инфракрасными и лазерными лучами, и любой мягкий на ощупь и подвижный предмет получал новую порцию смертоносного свинца. Глава 35. Вскоре все стихло. Акула приземлилась присущей грохотом как раз посередине крохотной лужайки, известной как «Парк Медина», и ее экипаж высыпал наружу. Чанг договорилась, чтобы акулу заправили на базе ИТА, а затем приказала машине вернуться обратно в парк. Даррел Хобстер и женщина-оператор по имени Си Глей устроили вокруг Луизы нечто вроде пляски. Хобстер вел прямой репортаж для телекомпании Векснет-7, который затем передавался по другим каналам по всей планете. Голос Даррела звучал в обычном для него теледиапазоне, был теплым, успокаивающим, подчас слегка ироничным. «В некоторых местах тротуара наши ноги по щиколотку проваливаются в битое стекло. Я повторяю, что Медина, самая фешенебельная улица Дуази-Даяна, стала сегодня местом чудовищного столкновения, спровоцирована, по нашим предположениям, враждебными человечеству биоформами». Теперь Хобстер завертелся вокруг Луизы. «Итак, полковник, неужели это свершившийся факт? Отменяется ли чрезвычайное положение?» «Да провалиться тебе на месте, Хобстер! Откуда же мне знать?» Однако произносить эту фразу вслух Луиза не стала и вместо этого улыбнулась. Было весьма неуютно оказаться вдруг в центре прямого репортажа перед глазами миллионов телезрителей. «Пока трудно сказать что-либо определенное, но мне кажется, здесь, в Дуази-Даяне, сражение уже закончено». В этот момент к ним подошли закованные в броню походного снаряжения бойцы орбитального десанта. На фоне остальной публики они казались настоящими гигантами. Среди них Луиза узнала Кармон Дуайка. Затем к ней подскочил Блейк, громыхая на ходу бронированным костюмом. Его пружинищие ботинки издали сердитое поскрипывание. «Полковник, мы проверили всю эту чертову улицу, и нам кажется, этой нечисти больше нигде не осталось». «Благодарю вас, капитан Блейк. У Кармон Дуайка есть что-то любопытное. Не желаете взглянуть?» «Разумеется». Луиза оглянулась. Хобстер был уже тут как тут. «Мистер Хобстер, вам стоит подготовить телезрителей. Нас ждет сцена не из приятных». Хобстер повторил ее слова в телекамеру, предупреждая зрителей, что кошмар, который они сейчас увидят, заставит их подпрыгнуть в креслах. Чанг вместе с Блейком зашагали вдоль улицы. На тротуарах лежали груды битого стекла и керамического кирпича. Повсюду валялись обломки машин, уничтоженных огнем с акулы. Кармон Дуайк рассматривал останки одного из существа. Ему удалось восстановить около 2/3 тела, приблизительно подогнав друг к другу отдельные куски плоти. Он сложил их на пестрой простыне, вылетевшей из окна какого-то отеля. Тело отдаленно напоминало человеческое, но при этом было слишком тонким и вытянутым. «Нам до сих пор не удалось обнаружить ног. Скорее всего, их завалило обломками», — спокойным тоном пояснил Кармон Дуайк. «Господи, «Да что же это такое?» — воскликнула Луиза, вглядываясь в раздробленное лицо. Череп, по всей видимости, когда-то принадлежал человеку, если не считать того, что его сжали с боков и вытянули. Кости были темно-серыми, а плоть на них бледно-розовая. «Судя по тому, что мы видим, можно предположить, что когда-то это был человек, возможно, женщина, но затем она подверглась трансформации». «Но как и чем?» «Да вот этой гадостью!» Взяв вилку, Карман Дуайк вытянул какие-то серые нити, а затем что-то более темное, толщиной с веревку. Он силой потянул и извлек из плеча существа довольно длинный кусок этих волокон. Примерно через каждый дюйм веревку украшали белые усики. Из них выскользнули мембраны и закапала темно-красная кровь. «Эту гадость можно вытянуть из любой части их тел», — сказал Блэк. «Зрелище совершенно омерзительное, джентльмены!» — обернулась к присутствующим Чанг. Синглей тонко уловила момент, а затем весело подмигнула ей. «Потрясающий кадр!» «Кроме того, здесь есть структуры, напоминающие мозг», — продолжал Блэк. «Взгляните!» И он перевернул рыхлый сероватый мешок, наполненный похожими на пасту сгустками, пронизанными кровеносными сосудами. Его выбило выстрелом из тела существа, и он так и валялся сам по себе. «Да, директива 115, тут нет никакого сомнения». «Вы были правы, полковник», — произнес Блэк. Хопстер велел оператору снимать все подряд, но сам ограничился лишь коротким комментарием. Повернувшись в его сторону, Карман Дуайк громко произнес: «Вы только представьте себе, что вашим телом распоряжается какая-то дрянь, приказывает вам, что и как делать, а это всего лишь комок серых, осклизлых червей». Хопстер отвернулся. Луиза смотрела куда-то вдаль. Невыносимое, изматывающее напряжение последних дней начало постепенно спадать. Слава богу, все позади, и она оказалась на высоте. Эти твари поспешили с нападением. В боевую готовность были приведены всепланетарные силы. Ужасу Саскоча не суждено повториться. «Ну что, Луиза?» — проговорил за ее спиной Хопстер. «Худшее позади, правда?» Луиза пожала плечами. «Трудно сказать. Пока мы не получили новых сообщений о них, будем считать, что так. Но я не отменяю чрезвычайного положения. Нас еще ждет много дел». «Твой боевой корабль уничтожил их всех?» «Кроме тех, кого застрелил Карман Дуайк». «Значит, всего 9?» «Нет, мне кажется, меньше. Но сколько бы их ни было, из-за них погибло столько людей!» Луиза обернулась и вновь посмотрела на противные червеобразные веревки, которые Карман Дуайк продолжал вытаскивать из мертвого тела чудовища. Они были на вид скользкими от слизи и пахли рыбой. Неужели это все, что есть? Только вот этот клубок осклизлых червей? Неужели именно из-за них и разгорелся весь этот сыр-бор? Поморщившись от отвращения, Чанг подумала, что акула и без нее могла расправиться с этой дрянью. История обернулась сплошной банальностью. Инопланетное существо вырывается на волю и устраивает погром на отдаленной усадьбе. Затем небольшая группка монстров атакует космическую базу в другом конце штата и пускается в бегство, встретив незначительный отпор. И теперь, на данный момент, с ними покончено, как будто ничего и не было. Угроза, видимо, обернулась треском хлопушки, а не пушечным громом. И как это только таким червякам удалось в предыдущую эру уничтожить целую планету? Что же, собственно, произошло там, на Саскоче? Что же делали люди, когда на них напала эта мерзость? Этого никому не дано знать, ведь ни единой души не осталось в живых. Хопстер закруглялся с репортажем, так как следом шла рекламная пауза. Луиза увидела, что на камере оператора зажегся голубой огонек. «Ну как, Даррелл, удался репортаж?» Хопстер выпрямился. «Удался на славу, полковник. Я хотел бы поблагодарить вас от имени телекомпании «Векснет-7», да и от имени всех других жителей планеты, за все, что вы для нас сделали». «Спасибо, Даррелл, это так любезно с вашей стороны». Он собрался еще что-то добавить, но Луиза протестующе подняла руку. В ее наушниках раздался голос Повит, вызывающий ее на связь. «В чем дело, Джин?» «На линии адмирал Хельдхайм, полковник». «Спасибо, Джин. Приветствую вас, адмирал». Хопстер, понимающе кивнул. Тут всем заправляла Луиза, и ему было пора убираться из кадра. «Что происходит, полковник? Где капитан Качестер? По нашим расчетам, вы должны были взять его на борт 12 часов назад!» В голосе Хельдхайма чувствовалось раздражение. «Извините, сэр, но боюсь, что не смогу вразумительно ответить ни на один из ваших вопросов». «Что такое, полковник? Неужели вы, командующий всепланетарными силами, не знаете, что делают ваши подчиненные?» «Ну вот, снова за старое», — подумала Луиза. «Ну что ж, адмирал, позвольте мне разъяснить вам кое-что. Здесь у нас имело место случай нападения на космическую базу ИТА, и я не сомневаюсь, что вы поставлены об этом в известность». «Вот именно! По этому поводу я и хотел бы немедленно увидеть Качестера». Группа нападавших оказалась малочисленной, и хотя их атака повлекла за собой значительные потери с нашей стороны, они даже не попытались удержать в своих руках космопорт или угнать шаттл. Они спаслись бегством и в конце концов оказались в центральной части Дуази Даяна, где также вызвали многочисленные жертвы и разрушения. Но в конечном итоге нападавшие были окружены и уничтожены. «Уничтожены?» «Именно, сэр. В настоящий момент мы не располагаем данными о других случаях». «Они что, все исчезли?» Луиза Чанг ждала этого вопроса. «Я повторяю, здесь у нас нет больше активных действий». «И это так называемая директива 115?» Взорвался Хельдхайм. «И вы говорите мне, что все кончено?» «Мы не утверждаем, но имеем все основания предполагать это». «Ну и дела. Мы выслали сюда добрую половину флота. И все ради чего? Ради какой-то бабы-полковника из сухопутных войск, которой что-то там померещилось, и которая подняла вой, требуя применения директивы 115». «Баба-полковник!» У Луизы перехватило дыхание. «Это действительно была ситуация, подпадающая под директиву, сэр. У нас огромное количество вещественных доказательств». «Да, полковник, вам придется позаботиться о них. Я горю желанием познакомиться с ними. Из уст капитана Качестера и командура Бэнкса я слышал вещи, которые меня глубоко встревожили. Подчеркиваю, глубоко. Вы слышите меня, полковник?» Луиза почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. «Повторяю, это была ситуация, которая требовала применения директивы 115. И вы сами со мной согласитесь, когда увидите, что мы обнаружили. Вы уже видели репортаж?» «Да, я видел ваших червей. В любом случае, мне хотелось бы продолжить этот разговор. С глазу на глаз, в моем кабинете. Немедленно садитесь в шаттл, полковник, и доложите мне лично». «Слушаюсь, сэр». Чанг надеялась, что Тахота и другие смогут защитить ее. «Когда вы будете у меня?» «Когда, Джин?» — шепнула Луиза в сторону. Повет запросила Стрэнд и прошептала в ответ. «Шаттл находится в полной готовности в космопорте Дуази Даяна. Пересадка будет производиться на 10-й орбитальной, а оттуда второй шаттл доставит вас на борт императрицы Ву. Всего на перелет уйдет 3 часа 52 минуты. Я буду у вас максимум через 4 часа, адмирал». «Прекрасно! Но где же Качестер? Я хотел бы его видеть. И чем раньше, тем лучше». «Послушайте, адмирал, когда я в последний раз говорила с ним, Качестер находился в машине наземной атаки неподалеку от нашей космической базы. Затем он прервал связь, и с тех пор от него не поступало никаких сообщений». Эта новость явно расстроила Хельдхайма. Его раздирали противоречивые желания. С одной стороны, он был действительно изумлен, узнав, что присутствие каких-то там инопланетных существ оказалось правдой. Об этом бесспорно свидетельствовали видеозаписи. С другой стороны, у него словно гора свалилась с плеч, когда он узнал, что директива 115 с ее чрезвычайным положением завершила свое действие. И все же он досадовал, что не успел своими глазами увидеть боевые действия. С каким упоением он наблюдал бы за тем, как орбитальные силы стирают с лица земли целые города. Вся эта ненужная суета, мобилизация флота, полная дезорганизация нормальной деятельности боевых сил. А что в результате? Здесь явно чего-то недоставало. Джин Повит снова что-то зашептала на ухо Луизе. «Полковник, вас требует центральное командование». «Прошу прощения, адмирал, но мне нужно срочно выйти на связь с центральным командованием». Физиономия Хельдхайма приняла каменное выражение. Тахота. Значит, интуиция не подвела его и на этот раз. Эта несносная баба была подсадной уткой центрального командования. Эти ублюдки все-таки охотились за его шкурой. Неужели они и впрямь поверили, что смогут выбить его из седла из-за каких-то там грошовых взяток и вымогательства на векселе? Это было не более чем скромное вознаграждение, которым он жаловал таких преданных ему людей, как Качестер. «Полковник Чанг слушает вас», — произнесла Луиза. «Чанг, говорит Тахота. Чем могу быть полезна, генерал?» «Прежде всего, примите мои поздравления. Мы видели, как вы разделались с неприятелем. Да, конечно, без жертв не обошлось, но опасность ликвидирована. Вы молодец, полковник». «Благодарю вас, генерал». «И тем не менее, еще рано трубить отбой». «Безусловно, сэр. Нам до сих пор неизвестно, был ли у них какой-нибудь определенный план действий». «Правильное замечание. Но ведь у нас есть свидетель. Это ваш профессор Рис». «Да, сэр». «Прекрасно. Срочно доставьте ее ко мне. Фрегат Шаки снимет ее с борта императрицы Ву не позже, чем через 6 часов по вашему времени». На ухо Луизе снова зашептала Джин Повит. «Сэр, здесь вас дожидается сержант Лагиден. Он располагает информацией, которая вас наверняка заинтересует». «Извините, генерал, одну минуту». «Что за информация, сержант? Меня по глубокой связи ждет генерал». «Я по поводу кредитной карточки с той самой фермы, которая подверглась нападению чудовищ». «С фермы Бенюэла в горах Руйнард?» «Так точно. С этой фермы пропала ТВ, и мы так и не сумели выйти на его след. Тем не менее, полиция штата Южная Кара поставила нас в известность о том, что компьютерный банк данных сообщает следующее. Кредитная карточка на имя Джиада Бенюэла была многократно использована на территории их штата». Чанг надула губы. «Штат Южная Кара находился как раз по ту сторону Руйнардских гор, то есть прямо в противоположном направлении от Дуази Даяна. Что бы все это значило?» «Джин, отдай Акуле приказание немедленно возвращаться сюда», бросила Луиза своему секретарю. «Генерал, к нам поступили сведения, что отменяя директиву 115 преждевременно, мы получили новые доказательства». «Что случилось?» — спросил Тахота, которого впервые в жизни так долго и без всяких объяснений заставили дожидаться продолжения разговора по глубокой связи. Чанг кратко обрисовала обстановку, а затем запросила новых распоряжений, отменяющих приказ адмирала немедленно явиться на борт императрицы Ву. Тахота дал на это согласие, поставив об этом в известность Хельдхайма, который принял известие с каменным лицом. Чанг приказала Блейку и его десантникам следовать за ней, когда прибудет акула. «Послушай, Джин, займись-ка пока вот чем. Мне нужна схема трассы этой карточки». «Секундочку, сэр, Стрэнд сейчас ответит нам». Послышался рев двигателей, и над парком показалась акула. Мгновение спустя она села на посадочную площадку. Чанг торопливо поднялась на борт. Хобстер не сводил с нее глаз. Он двинулся вслед за ней, делая знаки оператору не отставать. Они проскользнули на акулу, как раз следом за Кармандуайком. Когда акула стала набирать высоту, Луиза проверила, хватит ли топлива для нового суперорбитального прыжка. Похоже, что без дозаправки им не обойтись. Глава 36. В небольшом грузовом отсеке было почти не развернуться и практически нечем дышать. В спертом воздухе стоял резкий запах обгорелой кожи Рины. Рина спасла их, взломав дверь в грузовой отсек корабля, который уже находился в режиме взлета. Назад дороги не было, хотя бы потому, что пространство вокруг корабля нагрелось до высоких температур. Вслед за Рэмом внутрь протиснулся Ларшель. Затем он помог замыкающей цепочку Рине. Боже, как она обгорела! Шаттл набрал высоту, силы ускорения росли с каждым моментом, а рев двигателей разрывал барабанные перепонки. Рэм почувствовал, что у него встали волосы дыбом. Свет в грузовом отсеке был тусклым, но его было достаточно, чтобы заметить, что Рина передвигается с прежней ловкостью, хотя спина ее зажарилась до румяной корочки. От ее одежды почти ничего не осталось, а куски пластика в некоторых местах образовали некий чудовищный сплав с кожей. Уму непостижимо, как она могла оставаться в живых. Нет, это было невозможно. Любой человек на ее месте уже давно бы рухнул на землю, корчась от боли и заходясь криками. Ларшель тем временем взломал один из контейнеров. Оттуда посыпались тысячи катушек с пленкой. Некоторые из них, разматываясь, покатились по полу. Одним движением Ларшель вывалил из контейнера оставшиеся катушки и затолкал внутрь Рема, за которым последовал он сам, Ирина. Забившись в контейнер, они с Риной сумели закрыть за собой дверь и восстановить герметичность. Сила ускорения распластала Рема по полу, но он все-таки остался жив. Вскоре шаттл покинул верхние слои атмосферы и поднялся на низкую орбиту. Рэм понемногу приходил в себя, хотя дышать в спёртом воздухе стало совсем невозможно. Потому как вокруг них снова стали раздаваться лязганье и глухие толчки, беглецы поняли, что шаттл достиг орбитальной станции. Стыковочные механизмы на ее борту открыли доступ к грузовым отсекам, и троица смело пробралась дальше, вглубь служебных помещений. При искусственном освещении Рэму удалось рассмотреть Рину поближе. На месте ожогов появилась новая розовая кожа. В течение каких-то минут прямо на глазах она вернулась в свое обычное состояние и опять стала похожа на прежнюю, полную чувственности Рину. Чуть позже беглецам удалось проникнуть в вентиляционную службу системы помещений, где они устроили себе кратковременный отдых. Секунду спустя Рэм уже крепко спал. Однако вскоре грубый толчок прервал его сон. Перед ним с брикетами свежезамороженной еды стоял Ларшель. Рэм удивился, что он смог раздобыть столько съестного. Несмотря на то, что пища была замороженной, картофель фри и зеленый горошек показались Рэму необыкновенно вкусными. Он откусывал и пережевывал куски пищи с тем же энтузиазмом, что и два ужасных существа, которые, не разжевывая, заглатывали ее огромными кусками. Пиршество сопровождалось жуткими звуками, наполнившими тесное помещение. После того, как все было съедено до последней крошки, снова настало время отдыха. Рэм и на этот раз мгновенно провалился в сон. У него не было ни малейшего представления о том, как долго он спал, но его опять очень скоро разбудили, по крайней мере, так ему показалось. Открыв глаза, он увидел, что на Рине новая одежда, комбинезон и сапоги. Она нетерпеливо потянула Рэма за руку. Тот покорно поплелся вслед за ней, вглубь внутренних помещений станции. Наконец, они буквально свалились внутрь небольшого ремонтного отсека, с которого была полностью снята панель крыши. Это было тесное помещение, на одном конце которого размещался наблюдательный пункт с многочисленными экранами. Один из находившихся там членов экипажа был уже мертв. Это был крепкого телосложения рыжеволосый юноша. На полу лужей запеклась кровь, ее высохшие пятна виднелись почти повсюду. Второй астронавт находился в смертельном объятии псевдо-Ларшеля. Последний плотно прижался к нему, опутывая его бесчисленным множеством серо-белых отростков, которые вырастали изо рта, носа и предплечий. Прямо на глазах отростки потемнели, а затем погрузились в плоть обреченного на смерть человека. Одежда с него была бесцеремонно сорвана и отброшена в сторону. Ларшель улегся на него сверху, словно они были обуреваемыми страстью любовниками. Затем, похожие на змеи щупальца, оторвались от тела жертвы, и когда Ларшель встал на ноги, проворно спрятались внутри его тела. Скорчившуюся, как эмбрион, жертву положили возле одной из стен. Рина показала рукой на экраны. «Что там происходит? Найди мне информацию!» Рэм подтолкнул ее локтем и указал на экран, транслировавший новости по каналу Векснет-7. Главным сообщением дня было происшествие в Дуазе Даяне. Ошеломленный Рэм поймал себя на том, что неотрывно следит за происходящим на телеэкране. Беспорядки в Дуазе Даяне были делом рук существ, которых они оставили в усадьбе того фермера. Эти существа были людьми, в которых вселились инопланетные биоформы в виде червей. Они могли манипулировать человеческим телом и даже с поразительной легкостью изменять его. Рэм внимательно посмотрел на Рину. Все правильно, они вселились в тела Рины и Ларшеля. Те ужасы, о которых сообщалось по телеэкрану, были совсем рядом. Он почувствовал, что во рту у него пересохло. Это была работа этих ужасных пришельцев. С экрана без конца повторялось словосочетание «монстр Саскотча», и Рэму вспомнились монстры из когда-то виденных им видеофильмов. Со скафандрами в руках вернулся Ларшель. В одном из них находился потерявший сознание человек. Прямо на глазах Рэма Ларшель извлек его из скафандра. Изо рта, носа и рук Ларшеля выросли щупальца, мгновенно вонзившиеся в человека, который тут же от пронзительной боли очнулся и какое-то время пытался сопротивляться, издавая при этом жуткие предсмертные крики. Чуть позже его тело тоже положили у стены, рядом с мертвым товарищем. Капитану Качестеру довольно легко удалось вернуться обратно в ряды командного состава ИТА. После внезапного исчезновения Чанг никаких препятствий для этого не оставалось. Качестер вместе с Форштом вернулись обратно в город и тотчас же оказались на борту шаттла, который готовился к взлету из космопорта Дуази-Даяна. После того, как они оторвались от земли, он связался с командором Бэнксом и сообщил тому, что он, Качестер, подчиняется приказу адмирала Хельдхайма и лично обратиться к нему с докладом на борту императрицы Ву. Бэнкс проворчал в ответ что-то невразумительное и отключился. На борту орбитальной станции Качестер натолкнулся на некую особу, дожидавшуюся, пока шаттл поднимется вверх по гравитационному колодцу на императрицу Ву. Когда он, наконец, надежно устроился в кресле, то опять обратил внимание на эту женщину. Лицо ее показалось ему смутно знакомым. Капитан с легким раздражением отметил про себя, что ему никак не удается вспомнить, кто это такая. Это была блондинка средних лет с явной склонностью к полноте. И только потом до него дошло. Он видел ее в видеоновостях. «Вы профессор Рис, я не ошибся?» — спросил он, перегнувшись в ее сторону. Женщина была глубоко погружена в свои горестные мысли. Вопрос Качестера застал ее врасплох. «Да, но откуда вы меня знаете? Вас показывали во всех выпусках новостей. Вы та самая, кто раскопал этого монстра. Но ведь на самом деле, это ведь не я одна сделала». Ее незнакомый попутчик презрительно фыркнул. «Рассказывайте! О других ваших помощниках никому не известно. Всех собак навесят на вас одну. Это обычная тактика ИТА». Качестер улыбнулся. Впервые за последние дни у него поднялось настроение. «Между прочим, меня зовут Качестер. Капитан Качестер, командующий космоцентром Дуази-Даяна». Последние слова Качестера заставили Каролину озабоченно нахмуриться. «Я думала, что эту должность занимает полковник Чанг». Качестер что-то прошипел сквозь сжатые зубы и откинулся на спинку кресла. «Назначение на векселе производится командованием флота, а командует планетой командор Бэнкс, которому я лично подчиняюсь. Второй человек по командованию системы — я!» «Так значит, это из-за вас задержали отлет шаттла?» Качестер слабо улыбнулся в ответ. «Вы вляпались в крайне неприятную ситуацию, леди!» «Да уж, пожалуй. Вам ведь грозит срок. Срок, назначенный ИТА!» «Думаете, я об этом не знаю? А вы что, злорадствуете по этому поводу?» Качестер нервно замигал. «Ведь именно вы отвечаете за все это, не правда ли? Судя по тому, что я видел по телевизору, именно вы раскопали эту штуковину и держали это в секрете». «Нет, я была не одна. Вы же ничего не понимаете. Никто ничего толком не понимает». Капитан невесело улыбнулся. «Боюсь, что вы просто предали свою расу. Я точно не знаю, что же вы наделали. Но эти монстры умертвили до черта народу. С вами поступят круто, чтобы впредь никому не повадно было повторять ваши ошибки». Сделав это оптимистическое замечание, Качестер полностью погрузился в свое кресло, оставив Каролину наедине со своими мыслями. Похожая на огромную железную стрекозу акула Луизы Чанг зигзагом двигалась на север, через весь штат Южный Кара, в поисках инопланетных монстров. Новость о том, что существа находятся где-то в Южном Кара, вызвала новый всплеск паники и породила десятки свидетельств очевидцев, якобы видевших этих ужасных тварей. То, что причина страха имелась, подтверждалось происшествием в усадьбе Пенскава, находившегося высоко в горах над Баскинс-Спрингс. Там были обнаружены тела всех членов семьи, мужчин, женщин и детей, умерщвленных с целью завладеть их самолетом, который был впоследствии брошен убийцами за ненадобностью и обнаружен где-то в болоте неподалеку от Дуази Даяна. А потом еще эта кредитная карточка. Это был действительно особый след, впервые всплывший на поверхность в Баскинг-Спрингс, курортном городке на самом юге штата Кар. По ней были куплены еда и топливо для машины. Это была открытая карточка, по которой обслуживался любой водитель данного транспортного средства. Для пользования ею не требовалось отпечатка большого пальца. По ней за один присест было съедено огромное количество пищи, а затем незнакомцы направились в Карасити. Там карточкой воспользовались в университетской библиотеке вместо необходимого для таких целей удостоверения личности. Впоследствии того, что руководство университетом осуществлялось автономно, факт использования карточки не был зафиксирован компьютерами городской полиции. Университет был еще одним из так называемых не сотрудничающих с ИТА учреждений. Случившееся в Баскинг-Спрингс давало не слишком богатую пищу для размышлений. Никто ничего не помнил о пассажирах АТВ, когда-то принадлежавшего Джаду Бенюэлу. Акула вновь поднялась в воздух и направилась на север. По приказу Луизы были проведены аресты членов правления Эпоксу Банка. Им грозили обвинения, предусмотренные директивой 115, по пунктам, касающимся утаивания информации о кредитной карточке. Всем компаниям по производству кредитных карточек было дано распоряжение сообщать о тех случаях, когда в их поле зрения попадет имя Джаад Бенюэл. Однако после нескольких судебных разбирательств Эпоксу Банк стал уклоняться от сотрудничества с ИТА и решил проигнорировать полученное ими сообщение, непосредственно касающееся директивы 115. Побывав в усадьбе Пенскава, Блейк сообщил Луизе все, что он и его люди обнаружили на месте. Было похоже на то, что убийцам просто не хотелось оставлять в живых свидетелей. Из вещей практически ничего не было повреждено или даже сдвинуто со своих мест, за исключением шкафчика с оружием. Вместе со своим взводом Блейк снова поднялся на орбиту. В это время вместо них в Паташдоу десантировался другой взвод. До сих пор никто не имел представления о том, где находились люди, которых забрали с собой чужаки-головорезы, устроившие чудовищную бойню в Дуази-Даяне. Было известно, что человеческие тела служили исходным сырьем для инопланетных монстров-паразитов. 9 убитых чудовищ были настолько малы, что приходилось лишь догадываться, какими они могли быть в детском возрасте. Было ясно как день, что в усадьбе Карбура чужак был один, хотя, судя по словам крестьян, прежде чем бежать, инопланетная тварь занималась поисками человека, в которого она могла бы превратиться. После этого чудовище наведалось на ферму Бенюэла и забрало Бетрис. По крайней мере, ее тело так и не было найдено. Монстр скрылся на принадлежавшем супругам АТВ, направившись в горы к усадьбе Пенскава, что неподалеку от Баскинг-Спрингс. Там, судя по оставленным следам, находилось несколько его сообщников. Затем в Баскинг-Спрингс он воспользовался кредитной карточкой для покупки еды и топлива. После этого был визит в располагавшуюся в 1000 миль от этого места библиотеку. Лоб Луизы озабоченно наморщился. Как раз в этот момент ее вызвала сержант Повит. «Сэр, использование той карточки в библиотеке!» «Что?» «При ее помощи был сделан заказ на звездные карты серии Антаджа. Это сложный комплект проекции одной галактической звезды. Комплект очень подробной информации». «Арнтадж? Что-то знакомое». «Стрэнд!» — обратилась Луиза к компьютеру. «Кто такой Арнтадж?» «Рибин Арнтадж, глава группы оставшихся в живых людей Саскоча. Богатый галактический торговец, долгие годы финансировавший поиск родины инопланетной формы жизни», — выдал информацию компьютер. «Так что же, выходит, этот монстр занят поисками своей родной планеты?» «Поисками Земли?» — спросила Повит. «Нет, Джин, своей родной планеты, не Земли. Извините, сэр, а что будет, если он ее найдет? Там тоже имеются подобные существа?» «Надеюсь, что нет. Очень надеюсь». Новая догадка как будто пригвоздила Луизу к месту. Очевидно, чужак каким-то образом в состоянии выдавать себя за человека. Он, скорее всего, умеет полностью контролировать того, в кого он вселился, и при этом не слишком изменяя его. «О, нет, это что же, они, значит, могут внедриться в массы людей? Мне нужен Тахота, необходимо срочно связаться с центром Скопуса». Глава 37. Адмирал Хельдхайм был высоким крупным мужчиной, стендхендером с голубой планеты. Обычным цветом его лица был розовый, но гнев делал его красным. Оно было скорее красным, нежели розовым, когда капитан Качестер наконец предстал перед ним в приемной императрице Ву. Было вполне вероятно, что оно очень скоро примет угрожающий багровый оттенок. «На-на! Наконец-то вы здесь, капитан! Я рад видеть вас!» Качестер расслышал в голосе адмирала отдаленные раскаты грома. «Поверьте мне, адмирал, я прибыл к вам сразу же, как только выскочил из шаттла. Дела идут кувырком!» Возникла пауза. Адмирал хранил молчание. «Да, похоже, что все именно так», — наконец произнес он. «Я хотел бы услышать ваши ответы на некоторые мои вопросы». «Да, конечно, сэр. Я сделаю все, что в моих силах». Первый вопрос адмирала последовал незамедлительно. «Аудиторская проверка. Что с ней?» Даже крепкая голова капитана Качестера пошла кругом от этого вопроса. Почему же после всего пережитого за последние несколько дней первый вопрос адмирала был об этой чертовой ревизии? «На сегодняшний день она загублена, но ее могут заново начать в любой день». «Если им не удастся избавиться от Луизы Чанг», — подумал он, — «по всей вероятности, так оно и будет». Хельдхайм улыбался. «Твоя затея насчет бомбы. Выходит, она удалась?» Качестер кивнул. «Может быть, разговор записывается, и ему подстраивают ловушку?» «Хитрые сволочи, но это еще раз свидетельствовало о том, что в ИТА доверять нельзя и родному брату». Он также подумал, что ему, похоже, удалось избежать повестки в суд ИТА. Судя по всему, ему удастся выйти сухим из воды. «Не волнуйся, видеозапись отключена», — произнес Хельдхайм, разгадав мысли своего подчиненного. «Хотя я прекрасно понимаю, что тут не удастся сохранить спокойствие. Я не устаю повторять, что проблема финансирования векселя дорого обойдется флоту. Но разве кто прислушивался к моим словам? Поэтому мы были вынуждены прибегнуть к всевозможным уловкам, чтобы только добиться наших целей. Ведь так?» У Качестера слегка отлегло от сердца. Если разговор записывается, Хельдхайм своими словами подписывает себе приговор. «Единственный возможный способ держать вексель в полусонном состоянии — это подкупить верхушку, иначе все они тотчас выйдут на тропу войны. Кроме того, надо принимать во внимание масштабы преступности». Лицо Хельдхайма осветила его знаменитая заговорщическая улыбка, и оно приобрело прежний розовый оттенок, а со лба пропали вздувшиеся вены. «И, конечно, нам придется немного отщипнуть от тех денег, чтобы рассчитаться с ребятами, которые помогают нам в этом деле, верно?» И снова Качестер кивнул, на этот раз сдержанней. Хельдхайм распелся вовсю. «Но мы не можем допустить, чтобы аппетиты этих ребят, что помогают нам, становились чрезмерно большими. Нам не по карману оплачивать их счета за всякие модные штучки и развлечения. Это порождает проблемы, которые и та не в состоянии разрешить». «Я понимаю, сэр, это безусловно так. И тем не менее, мне кажется, мы сумеем замять это дело только в том случае, если отсюда убрать полковника Чанг, когда наконец закончится действие этой чертовой директивы 115. «Считай, что ее уже здесь нет. Я не допущу, чтобы она снова вернулась сюда». «Тогда результаты ревизии никому больше не понадобятся, а мои люди позаботятся, чтобы то, что уцелело при взрыве, было приведено в полную негодность, и тогда им придется все начинать сначала. Я имею в виду то, что за последние 5 лет не окажется ни единого отчета». «Начать все сначала. Ха, мне это нравится. Прекрасная работа, Качестер. Пусть теперь эти сухопутные крысы ломают себе голову. К черту их всех. Да разве они представляют себе, чего нам стоит поддерживать на векселе относительное спокойствие? Итак, это флот, Пусть-ка они как следует над этим задумаются. Вы совершенно правы, сэр. Лучше не скажешь. А это Чианг. Стервозная баба, как я слышал. Сказать по правде, эта гадюка кастрирует вас на месте и не поморщится. Никогда еще не видел бабенки, которая бы так помыкала мужиками. Кстати, она говорит, что весь этот спектакль пора заканчивать. Но из того, что я видел, мне кажется, все же она была права, введя в действие эту свою директиву. Хотя я не во всем с ней согласен. А мне до сих пор с трудом это верится. Все время спрашиваю себя, может, это все какой-то жуткий розыгрыш? Розыгрыш? Ты с ума сошел! 5000 человек отдали Богу душу на месте, а 1050 отделались травмами. Центральное командование вне себя. И, как мне кажется, информация передана в Галактический совет. Но если это и впрямь розыгрыш, то шутникам придется отдуваться за него до конца своих дней. И все-таки здесь что-то не так. Я поднимался на шаттле до орбитальной пересадки вместе с подозреваемой, этой профессоршей Каролиной Рис. Вот она что. Ее допрос многое прояснит, ведь она утверждает, что инопланетная форма была обнаружена неким Карбуром, графом, представителем древнего аристократического рода. Это вполне в традициях Векселя. Здесь полным-полно аристократов, феодалов. Как бы то ни было, эта штука долгое время находилась под землей. Около 8 миллионов лет, если не больше. А что с ней будет? С этой дамочкой, Рис? Скорее всего, ей дадут лет 60. Но может скинут за примерное поведение лет 15. К тому времени она станет совсем старухой. Заключенным ведь не положено пользоваться программой продления жизни. Ты прав. Никаких вторых и третьих столетий для нее. А в старости ужасающая бедность и прозябание на какой-нибудь из крупных планет и та, где еще платят налоги. Лешор или Дамакс, например. Приглушенный шепот раздался возле правого уха Хельдхайма. На связи капитан Тон с корабля Шеки, адмирал. Спасибо, Макрей. Капитан Тон, Хельдхайм слушает вас. Капитан Тон на связи, сэр. У нас есть распоряжение из центрального командования, подписанное самим Тахото. «Взять на борт подозреваемую Каролину Рис!» «Конечно, капитан, мы вас давно поджидаем!» «Наш транспортный модуль будет немедленно отправлен за ней!» «Прекрасно! Я отключаюсь, конец связи!» Адмирал снова повернулся к Качеству. «Вот такие дела! По-моему, не миновать ей Лешура! Рис забирают в центральное командование! Ее будет судить Верховный суд Скопуса!» «Значит, это действительно была директива 115? После всего, что мы сделали?» «Да, это она. Вы видели видеозапись из Дуази Даяна?» «На шаттле мы только ее и смотрели. Какая мерзость!» «Да, противная штука. Однако нам от этого вовсе не легче. Как будем выпутываться с этой Чанг?» Они оба усмехнулись. Качестер уже подумывал об отставке. У него в банке накопился приличный счет, чтобы до конца своих дней не знать никаких лишений. Улететь куда-нибудь подальше, на планету с бархатными пляжами и коралловыми рифами. С какой стати он должен снова рисковать своей шкурой? И кроме того, в его жизни действительно был момент, когда он изведал на себе, что такое ужас. Встреча почти лицом к лицу с враждебной тварью. «Вы знаете, я видел одно из этих чудовищ совсем близко. Это случилось в космопорту. Я был в командной башне, пытаясь разобраться с происходящим. Собственно говоря, я дожидался следующего шаттла, когда они неожиданно свалились на нас. Я бросился в диспетчерскую и застал там полную неразбериху, а когда я снова поспешил вниз на первый этаж, то столкнулся с одной этой тварью». Хельдхайма разобрало любопытство. Похоже, Качестер говорил правду. «Видел? И что дальше?» «Тварь меня не заметила. Эта абразина гналась за другими людьми и, как мне кажется, не разглядела меня. Случайное везение, не больше. Когда она промчалась мимо, я побежал в другую сторону. Это меня и спасло». «У тебя тогда при себе не было оружия?» «Никакого, я был не при исполнении». «Да, повезло», — пробормотал Хельдхайм. «Действительно, ничего не скажешь. Все будет погребено под обломками директивы 115. И к тому же тебе удалось уничтожить улики». «Отлично. Я хотел бы предоставить тебе несколько недель отпуска. Боюсь, тебе придется провести их на борту императрицы. Но через какое-то время мы поговорим снова. Нам надо решить, какой следующий пост для тебя выбрать. Не возражаешь?» «Что вы, адмирал? Звучит заманчиво». «Кто знает. Может быть, эта директива сыграет нам на руку. Нам и нашим карьерам. Карьерам? Бесчисленные интервью, сплошные разговоры. Все это может здорово помочь нам. Когда сеанс связи наконец закончился, Качестер от волнения не находил себе места. Глава 38. Когда Луиза Чанг доложила генералу Тахота о своих опасениях, лицо его омрачилось. Инопланетная форма, из-за которой вступила в действие директива 115, по всей видимости, обладала способностью под чужой личиной проникать в человеческое общество. «Жаль, что этого не удалось избежать», — спокойным тоном отозвался генерал. Чанг объяснила, что инопланетное существо воспользовалось кредитной карточкой в качестве пропуска в библиотеку. «А зачем им понадобилась библиотека?» «Они искали свою родную звезду. По крайней мере, это единственный вывод, который я могу для себя сделать. Они просмотрели большую часть звездных карт серии Армтаджа, где показано перемещение звезд. Это исследование было проведено Рибином Армтаджем, одним из тех, кому удалось остаться в живых после трагедии на Саскоче». «Значит, родная звезда, а? Весьма прискорбно». Кажется, Тахота соединился с кем-то по внутренней связи, умолкнув на несколько секунд. «Полковник, я требую усиления мер безопасности на всех орбитальных станциях и межпланетных судах веренного вам участка. Я лично поставлю в известность адмирала Хельдхайма. Если что-то случится, немедленно докладывайте мне. И еще, полковник». «Слушаю, генерал». «Вы совершили настоящий подвиг, Чанг. В своем отчете я обязательно отмечу ваши заслуги. Вы молодчина». С этими словами Тахото отключился. Его последняя фраза прозвучала так, словно генерал прощался с нею. Внезапно ее сердце наполнилось безотчетным страхом. Может быть, действительно, она поставила под удар весь вексель, а не только одну себя. А ведь они могут решиться на этот шаг. Им это ничего не стоит. Если в Галактическом Совете решат, что ситуация на векселе в рамках директивы 115 вышла из-под контроля вследствие того, что паразитическая биоформа сумела проникнуть в ряды личного состава ИТА, там, не колеблясь, примут решение прибегнуть к звездному молоту. И тогда целую систему ждет кошмарная гибель во всепожирающем ядерном пламени. Но для Галактического Совета такой исход окажется предпочтительнее, чем рисковать всем человечеством. Ведь иначе биоформа Ванг-Ор-Меликуол может проникнуть в человеческую цивилизацию и разбрестись по всем звездным системам. Луиза Чанг взглянула на свое отражение в зеркале. Она выглядела сильно постаревшей и совершенно измученной. «Может быть, нам всем осталось жить считанные часы, или того меньше», — подумала Луиза и решила не терять времени даром. Она придвинулась к Дарреллу Хопстеру и, наклонившись, зашептала ему на ухо. «Когда мы доберемся до космопорта, а это совсем скоро, я хочу немедленно снять номер в отеле, чтобы заняться с тобой любовью. Ты не против?» Даррелл ошарашенно посмотрел на нее. Луиза была профессиональным военным и привыкла говорить без обиняков. Но как? «По-моему, нам всем отмерено не более 2 часов. Затем вся эта чертова система будет сметена к чертовой матери, а я не хочу умирать в одиночку». Глаза Хопстера расширились от удивления. «Как это? Звездный молот!» — прошептала Луиза. «Кажется, эти твари под видом людей проникли вглубь человеческого сообщества». «Проникли? Под видом людей?» «Послушай, это не для теленовостей. Мы немедленно закрываем орбитальные станции и все прочее, хотя, может быть, уже и поздно. Решение будет принимать Галактический Совет. Им придется пожертвовать одной планетой, чтобы избежать возможной катастрофы, если эта паразитическая биоформа сумеет захватить межпланетный корабль, оснащенный приводом БААДа». «Звездный молот? Самый надежный способ, если еще не поздно. Это тоже предписывает директива 115, но в секретной своей части. Я знакома со всеми ее положениями и хотя у меня нет полномочий для их осуществления, тем не менее, это так. Я только что говорила с Тахота, и он дал мне понять, что такой исход вполне возможен. А моя семья? Послушай, какая польза, если они узнают? Удар обрушится, как гром среди ясного неба. Огромная вспышка, и материя исчезнет в считанные секунды. Но почему ты сказала мне это? Почему? Потому что ты мой должник. Потому что перед тем, как умереть, я хочу наслаждения плоти. Хочу заняться этим с тобой. Луиза? Начал было он. Прошу, не говори ничего. Скажи просто «да». С минуту Хопстер колебался, видимо, раздумывая над ответом. Какие дети сейчас находятся в Восточной Карасити? Если им рассказать о грядущей катастрофе, они будут мучиться ожиданием, задавать лишние вопросы, на которые у него нет ответа. Они все равно погибнут, но кто знает, сколько часов продлится эта пытка. Или ему лучше не видеться с ними, и они умрут, не испытав страданий. «А что, если ты ошиблась?» — наконец произнес Даррелл. «Вдруг они не осмелятся?» «Что же, тогда все останется, как было. Ты сможешь убедить себя, что тобою двигало чувство долга, и тебе больше не увидеться со мной. Впрочем, так оно и было бы в любом случае. Так что, если не ошибаюсь, в ближайшее время меня вызовут в центр, если, конечно, до этого с нами ничего не случится». Хопстер, понимающе кивнул. «Значит, ты все уже рассчитала?» «Да». «Пожалуй, ты права. К тому же мне потребуется не меньше часа, чтобы добраться до них. И если уже все решено, что вексель подлежит уничтожению, вправе ли я отравлять ожиданием их последние минуты?» Акула нырнула в космопорт, и Луиза покинула пост. Только Повид и сержанту Лагедену был известен код ее передатчика. Повид тоже собиралась немного расслабиться, так что Лагеден в далеком дуазе Даяне принял пост на ближайшие несколько часов. В отеле «Сплендит» Чанг предалась любви с такой пылкостью, что едва не напугала этим Даррелла Хопстера. Он даже забыл о нависшей над всеми ними угрозе и позволил себе безумно отдаться нахлынувшей на него страсти. Позже, лежа рядом с Луизой, Даррелл опять вспомнил о Кати, и его стали терзать угрызения совести. Неужели они погибнут, превратятся в пепел, и он их больше никогда не увидит? В этот момент он затосковал по нежному телу Кати. Он все бы отдал, чтобы именно она, а не крепкая, мускулистая Луиза Чанг, сейчас лежала в его объятиях. Даррелла так и подмывала встать и сходить за бутылкой водки. Напиться до бесчувствия было бы лучшим средством в данной ситуации. И вдруг из передатчика Луизы раздался настойчивый сигнал вызова на связь. Чертыхнувшись, Луиза встала и поднесла передатчик к уху. «Ну, что там у вас такое важное, что непременно нужно было меня разбудить?» На связи был Лагедан. «Извините, сэр, мне очень не хотелось мешать вашему отдыху, но на третьей орбитальной станции имело место происшествие, подпадающее под действие директивы 115». «На третьей орбитальной? А черт, неужели все это еще не кончилось?» Хопстер вопросительно посмотрел на нее. «Не кончилось?» Луиза взглянула на него. Она могла дать ему ответ, если только он отправится вместе с ней. Она приняла решение. Может быть, это спасет ему жизнь. «Мы вылетаем на орбиту», — сказала она. Хопстер улыбнулся. «Позволь возразить тебе, дорогая. Я ведь еще не твой раб, ведь так? Я в любой момент могу попросить власти освободить меня от обязанностей!» «Я не шучу, Даррелл! Эти твари появились снова! Они на третьей орбитальной! Теперь мы в полной боеготовности, и ты успеешь туда как раз вовремя, чтобы отснять свой первый видеорепортаж, если согласишься сопровождать меня!» Внезапно побледнев, Хопстер отрицательно затряс головой. «Снова они? Значит, вы не всех перебили?» «Выходит, что не всех!» «И они устроили перестрелку на борту станции?» «Ты угадал! Ну давай, Даррелл, решайся! Нам надо торопиться!» «А как же звездный молот?» «Не знаю. Думаю, это не решение Галактического Совета. но выбора у нас нет. Надо действовать!» С этими словами Луиза принялась торопливо одеваться. Секунду поколебавшись, Даррелл последовал ее примеру. Над отелем «Сплендит» появилась акула, подняла их на борт корабля, и несколько минут спустя они взмыли на шаттле ввысь. На этот раз командор Бэнкс примирился с тем, что в его графике возникли сбои. Просмотрев видеорепортаж из Дуэзи Даяна, он радикально изменил свое мнение по данному вопросу. Глава 39. Коконы были тщательно запрятаны в ящиках подсобного отсека. Их созревание было синхронизировано, и вскоре две совершенно неотличимые друг от друга боевые формы уже стояли бок о бок в темноте. Осторожным движением они потянулись, чтобы соприкоснуться друг с другом. Полипы вытянулись и лопнули. Запахи, которые выделялись при этом, были для этих существ условным знаком и приветствием. Эти боевые формы были запрограммированы на уничтожение. Они должны были убивать любое живое существо, вставшее на их пути. А в остальном это были простейшие боевые формы, еще неопытные, но получившие от рождения весь комплекс искусственных инстинктов, присущих боевым формам империи. Покинув подсобный отсек, они прислушались к звукам, доносившимся из коридора у них над головой. Там двигались люди. Формы попытались пробить потолок, но керамическое перекрытие устояло перед их напором. С быстротой молний они метнулись вверх по лестнице к широкому коридору верхнего уровня. Многие сотни двуногих затаились там, и всех их следовало уничтожить. Вскоре боевые формы обнаружили то, что искали. Это была женщина в коричневом комбинезоне обслуживающего персонала. Она пыталась обнаружить источник шума, который, как ей сказали, доносился из подсобного отсека. Женщина открыла люк кладовой, соединявший это помещение с остальным пространством отсека. Боевые формы тут же бросились к ней. Отвратительные блестящие скелеты, которые могут привидеться только в самом жутком кошмаре. Женщина стояла к ним спиной, закрывая за собой люк кладовой, и не могла их видеть. Твари накинулись на нее, пронзив ороговевшими кончиками пальцев и выбравшись через открытый люк в пассажирский отсек орбитальной станции. Орбитальные станции ИТА этого класса были снабжены вращающимися жилыми зонами трех уровней, снизу и сверху которых были подсобные уровни с низким давлением. Стыковочный модуль находился в зоне невесомости. Боевые формы принялись орудовать на уровне Си. Они двигались по проходу, нанося направо и налево разящие удары. Люди были безоружны и поэтому не могли оказывать убийцам даже слабого сопротивления. Твари пронзали людей, отрубали им головы, а одному мужчине, который вступил с ними в схватку и даже сумел на несколько минут задержать их смертоносное продвижение по отсеку, распороли живот. По орбитальной станции пробежали конвульсивные волны паники, завыли сирены. Мужчины и женщины высыпали из своих помещений. Никто толком не знал, что происходит. Поначалу возникло подозрение, что разгерметизировалась жилая зона. Однако печальное известие с уровня Си не заставило себя ждать, и все, кто мог, бросились искать спасения на уровне А или в зоне стыковочного отсека. Шестеро военнослужащих 624-го орбитального ударного соединения были незамедлительно вызваны к командующему станции капитану Воронцову. Их отправили вниз на уровень Си по аварийному лифту. Десантники были облачены в полное боевое снаряжение с магазинами, содержащими 60 пластиковых разрывных пуль, предназначенных для ведения боя в жилой зоне. К несчастью, они не сумели убить тварей, когда впервые наткнулись на них. Бойцы нервничали и открыли преждевременную стрельбу. Существа тотчас предприняли отступательный маневр, так как уже были знакомы с опасностями, таившимися для них в баллистическом оружии. Они юркнули в административный отсек, пробились в колодец пожарной лестницы и вскарабкались на уровень Б. По пути они столкнулись с офицером Сударианом, которого убили на месте, прихватив с собой его автомат. Затем они ворвались на уровень Б и уничтожили небольшую группу людей, главным образом перепуганных до смерти пассажиров, которые толпились у двери лифта. Наконец, чудовищ настигли бойцы из взвода Судариана, и началась перестрелка. Твари отступили, не тратя понапрасну боеприпасов, продемонстрировав при этом лучшие боевые приемы империи. Они отступали внутрь жилой зоны. Еще один взвод был направлен вниз, чтобы зайти им с тыла. Непонятным образом твари-убийцы поняли это и бежали, снова пробившись в подсобный отсек и выйдя на уровень А, где, как сельди в бочке, сгрудились тысячи перепуганных до смерти пассажиров. Спасение искать было негде, и так как шаттлы могли взять на борт не более нескольких сот человек, а вблизи станции их было не так уж много, толпы обезумевших людей скапливались на борту станции. К этому времени на орбитальную станцию прибыл капитан Блейк со своей командой. За несколько минут они сумели пробраться внутрь через аварийный люк. Количество жертв все увеличивалось. По коридорам метались потерявшие рассудок люди. Твари набрасывались на них сзади, валились с ног и закалывали ударом в грудь. Блейк и Кармандуайк открыли огонь. Оставшиеся в живых люди распластались на полу отсека. Твари отступали, ведя интенсивный огонь. В конце концов, чудовищу удалось загнать в западню ресторан «Кокетка Лу». Ресторан имел один главный вход, а внешняя его стена была покрыта слоем псевдоштукатурки, довольно крепкой, чтобы отражать пластиковые пули. На этом операция зашла в тупик. Блейк пустил внутрь ресторана газовые снаряды, но твари не обратили на это ни малейшего внимания. Тогда Блейк расставил вокруг ресторанного комплекса плотный заградительный кордон и принялся ждать. Он понимал, что выкурить твари из ресторана будет чертовски трудно. К счастью для него, право принятия решений переместилось наверх. Шаттл полковника Чанг состыковался с третьей орбитальной, и Луиза приняла от Блейка командование. Адмирал Хельдхайм подключился по каналу видеосвязи, и, судя по его лицу, был вовсе не рад новому повороту событий. Постоянное присутствие его голоса в наушниках выводило Луизу Чанг из себя. Ведь совсем недавно она сложила с себя все обязанности, ожидая конца в объятиях красивого мужчины. И вдруг на тебе! Как бы то ни было, теперь это стало проблемой космофлота. Сухопутные крысы уже достаточно повозились с враждебными тварями у себя на планете. Пусть теперь флот повоюет с ними на орбите. Но от этой мысли Луизе становилось еще хуже. Хельдхайм может уничтожить станцию и покинуть систему на борту императрицы Ву. Тем более, если он уже дождался того, что Тахота и центральное командование склонялись применить звездный молот по всей системе. У императрицы Ву оставалась возможность спастись от всепожирающего пламени молота, если ее оповестят об ударе хотя бы за несколько минут. За это время можно было успеть, запустив в действие систему Баада, осуществить временной сдвиг. Впрочем, Хельдхайм, по всей видимости, не станет дожидаться последней минуты и предпочтет унести ноги заранее. Уж он-то наверняка найдет выход из положения. Луиза покачала головой. Пора сосредоточиться на более насущных проблемах. Они вышли из лифта на уровень Б и надели респираторы. В воздухе стоял удушливый запах отравляющих газов. Блейк и Кармандуайк следили за видеорепортажем из «Кокетки Лу», запустив туда бронированного робота, крысу. Столы, стулья и другое оборудование были снесены со своих мест в огромную кучу посередине центральной ротонды. Слева на границе кадра было замечено быстрое движение. Крыса развернулась. Сверху на нее бросилась некая двуногая тварь, и крыса прекратила передачу видеосигналов, так как получила мощный удар стулом. «Да, недолго музыка играла», — заметила подошедшая Луиза. Блейк кивнул. «Дела не важнецкие, как бы ни стало совсем худо. Сюда бы акулу». «Но, капитан, а мы-то здесь, по-вашему, зачем?» «Захват неприятеля может стоить нам сотни человеческих жизней, рисковать жизнью людей. Пойдем ли мы на это?» «Может быть, применить газ?» «Насколько я понимаю, им он совсем не страшен», — усмехнулся Блейк. Тогда придется отправить внутрь людей и выманить неприятелей из укрытия. Это снова жертвы. Блейк, а что ты предлагаешь? Держать их там, пока они не умрут или не сдадутся? Может быть, вовсе не придется ждать. Но Луиза не стала говорить об этом Блейку. А что, если они обнаружатся где-то еще? Мы же не знаем, сколько их. А если они выберутся наружу? И что? Взвился Блейк, будто ужаленный. Мы ничего не знаем, капитан. Мы даже не знаем, что нас ожидает. Мы в полном неведении, откуда будет нанесен следующий удар и как на него реагировать. Черт, если нам идти на их захват внутри ресторана, это повлечет новые человеческие жертвы. Вам стоило бы взглянуть на тело офицера Судериана. Такое впечатление, будто его изрубили клинками. Да, я знаю, их пальцы острее ножа. На связь снова вышел адмирал Хельдхайм. «Чанг, что вы собираетесь предпринять? Я требую немедленных эффективных мер. Я настаиваю на том, чтобы орбитальная станция была очищена от этой нечисти, и причем немедленно». «Адмирал, мы как раз обсуждаем, как это лучше сделать. В любом случае, это будет стоить нам многих жертв». «Полковник, мне совершенно безразлично, как вы будете выполнять мой приказ. Я требую, чтобы вы поторопились. Вам известно, что вас ждет, если вы не сумеете быстро разделаться с этими тварями. Вы также, по-видимому, должны догадываться, что думает по этому поводу центральное командование. А я располагаю боевым кораблем класса А с экипажем в 300 человек. Приходится думать и о них». 300 против миллиардов тех, что обречены погибнуть? Луиза пожала плечами. Флотские офицеры вообще были со странностями, а уж о флотском адмирале и говорить было нечего. «Я понимаю, адмирал, идущие на смерть приветствуют тебя!» Чанг отключила связь. «Прекрасно, капитан Блейк, по коням! Мы должны немедленно выдворить их оттуда! Кому бы мы могли поручить это?» Блейк пристально посмотрел на Луизу. «Кармандуайку!» — сказал он. Спустя минуту Кармандуайк вывел своих бойцов к дверям ресторана, и они стремительно ворвались внутрь. Одна из тварей, вооруженная автоматом Судериана, открыла огонь, но пластиковые пули отскакивали от боевой брони десантников, не причиняя им ни малейшего вреда. Одна из тварей проскользнула из обеденного зала в кухню. Кармандуайк бросился ей вдогонку. Тварь металась в поисках спасения, затем опрокинула на Кармандуайка холодильник, и бравый капрал оказался прижатым к стенке. На пол полетела посуда, и в это же мгновение на кухню ворвался Гастин. Он скосил тварь автоматной очередью, и она упала, к счастью, не успев раздавить Кармандуайка. Тот выбрался из-за холодильника, отделавшись всего лишь разбитым носом. Тварь забилась под плиту. Вслед за Гастиным в кухню влетел Хозе. Они опустились на колени и выпустили под плиту несколько очередей. Тварь, опрокидывая мусорные баки, устремилась к двери. Гастин и Хозе вскочили и бросились за ней, продолжая стрелять. Тварь упала на пол, изуродованная до неузнаваемости пластиковыми пулями. Из ее кожи торчали острые позвонки. Внезапно тело будто взорвалось изнутри, и из него выскочило нечто непонятное, напоминающее переплетенных червей или змей белесого цвета. Хозе и Гастин выстрелили в них, после чего этот клубок замер на месте. Другую тварь десантники обнаружили в духовке. Кармандуайк открыл дверцу и бросил внутрь гранату. Кухню потряс взрыв. Открыв дверцу духовки, люди увидели, что тварь была мертва. Монстр-паразит внутри нее также не подавал признаков жизни. Чанг доложила лично Хельдхайму и велела повид передать Тахоту, что орбитальная станция очищена от неприятеля. Даррел Хопстер все это время снимал события на пленку. «Ну что это, конец? Вы уже разделались с ними?» «Думаю, что так, Даррел». И вдруг Чанг пронзила ужасная мысль. Она отвернулась и вызвала на связь Хельдхайма. «Да, полковник Чанг, я все видел. Ваши люди просто молодцы. Они творили чудеса». «Благодарю, адмирал, но я все же не могу успокоиться. Эти чудовища отвлекают нас, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я начинаю сомневаться, что это был их главный маневр». «Что же заставило вас усомниться в этом, полковник?» «Их атака была совершенно бессмысленной, подобно нападению на Дуази Даян. У них не было четко поставленной боевой задачи, они не добились ничего конкретного, просто отвлекали наше внимание, и это, видимо, их цель. Так какой, по-вашему, будет их следующий шаг, полковник? Адмирал, мне кажется, вам следует объявить тревогу на борту императрицы Ву. Было слышно, как Хельдхайм фыркнул. Какие-то сухопутные крысы имеют наглость указывать ему, как поступить с кораблем, можно сказать, с его плотью и кровью. Благодарю вас за ценные замечания, полковник, но я полагаю, что мой корабль находится в безопасности. Вы можете поручиться за это, адмирал? Безусловно, полковник. Почему бы вам снова не взять увольнительную? По-моему, скоро вы получите новые указания от центрального командования. После этих слов связь отключилась. Луизе захотелось завопить, что есть мочи, но надо было сдержаться, и Луиза приказала соединить ее с Тахоту. Если она права, промедление подобно смерти. Джин, пока я буду говорить с Тахоту, попробуй связаться с капитаном Тоном, это командир Шаки. Слушаюсь, полковник. Глава 40. Ординарец, приятный, уверенный в себе молодой человек, предупредил Каролину Рис, что пора приготовиться. Шаки был в пределах досягаемости шаттла, и Каролине предстояла немедленная пересадка. Она поднялась и последовала за ординарцем. Согласно правилам, на нее полагалось надеть наручники, присоединенные к наручнику охранника. Но так как бежать было некуда, инструкции пренебрегли. Куда, собственно, здесь можно убежать, даже если такая бредовая идея и придет ей в голову? Казенный комбинезон мышастого цвета был жестким и холодным. Каролина не сомневалась, что ей суждено носить этот унылый наряд до конца своих дней. Мысль эта не радовала. Впрочем, в последнее время ее вообще ничего не радовало. Легче было бы добровольно расстаться с жизнью. Однако Каролина еще не смогла серьезно думать о реальности такого исхода. Сделать это никогда не поздно. Шаки доставит ее сквозь бесконечные глубины космоса в ставку центрального командования. Там ее снова ожидают допросы, затем суд и десятилетия тюремного заключения. Каролина могла легко представить себе унылое существование, скудный рацион, тесную камеру и изнуряющую скуку. Тюрьмы и та предназначались в первую очередь для наказания, а не для исправления. Преступления, караемые и та, были уделом избранных, а не доведенных до отчаяния голодных бедняков. Каролина не переставала удивляться, что все эти беды свалились на нее в результате одного единственного неверного решения, причем такого мелкого, что Каролине хотелось в гневе обрушиться с обвинениями на бездушное провидение. «Ну почему?» — едва не вырвалось у нее. «Ну почему ей повстречался этот проклятый граф Карбур? И зачем она прислушалась к его безумным речам?» На небольшом служебном лифте они поднялись на 5-й этаж. Там нужно было пересесть в большой лифт, чтобы добраться до стыковочного отсека. Они принялись ждать. Внезапно на стене замигала красная сигнальная лампочка. В то же мгновение к ней присоединились другие, а вслед за этим оглушающе завыла сирена. «Что происходит?» Каролину охватил леденящий страх. Ординарец тоже ничего не понимал. «Объявляется тревога!» — раздалось в громкоговорителе. «Объявляется тревога!» И тут началось. Из коридора, ведущего к лифтам, донеслась резкая автоматная очередь. Люди бросились в рассыпную. В боковой стене с грохотом распахнулся запасной люк, и из него вывалились несколько бойцов в форме ИТА. «На четвертом все захвачено! Туда нельзя!» — выкрикнули они. «Быстро обратно в лифты! Вниз нельзя!» Двери лифтов открылись, и люди устремились туда. Рис буквально внесли внутрь, а ординарец остался снаружи. Вокруг Каролины звучал хор испуганных голосов, и ей стало еще страшнее. На четвертом уровне творилось что-то непонятное, однако узнать подробности не представлялось возможным. Лифт остановился у стыковочного отсека. Здесь тоже мигали сигнальные лампочки, и люди в форме ИТА давали какие-то распоряжения. В отсеке скопилось множество народа, беспокойство непрерывно нарастало. Успокаивающие голоса из громкоговорителей направляли толпу к очередям у выходов номер 12 и 14. Каролина пристроилась в хвост очереди к 12-му. Она горела желанием оказаться на борту следующего шаттла. Каролине мерещились разные кошмары. Эта мерзость, эта тошнотворная мерзость, проникавшая в тела людей, была выпущена на свет не без ее, Каролины, участия. Ей вспомнился безобидный сгусток, медуза, подвешенная к проводам, которую она помогла откопать из коровийского песчаника. С того дня не прошло и двух недель, но ей они показались вечностью. Во что превратился этот сгусток? В кошмар, который может охватить все человечество и уничтожить его? —